Глава 6. Магический телепорт 6-го этажа. Часть 1. Мы переместились на 6-й уровень. Здесь было непомерное количество пожирающих дьяволов. Бронированные воины исчезли, остались лишь эти монстры. Поскольку у нас было что-то вроде Ладана против них, можно сказать, что стало даже проще. Но тем не менее, их число было огромно. До такой степени, что даже становилось интересно, почему их тут собралось так много. Мы нашли причину, когда добрались до внутренней части этажа. Там внутри все комнаты на пути к магическим кругам были заполнены гнездами пожирающих дьяволов. Бесчисленное множество пожирающих дьяволов толпилось здесь, а все углы были буквально завалены бесконечным множеством их яиц. Эти темные продолговатые яйца, покрытые слизью, сильно напоминали кладки тех самых шустрых черных ребят. От одного их вида бросало в дрожь. Я начал тревожиться, нет ли у них здесь где-то королевы, а Зенит служит им как питательная среда для выращивания яиц. И хотя подобные ужасные картины будоражили мое воображение, похоже, у пожирающих дьяволов нет ничего подобного. Хотя они и напоминают рой своим количеством, кажется, какого-то конкретного лидера или матки у них нет. Однако, откуда вообще берутся эти монстры? И что будет с ними дальше? Хотя их количество огромно, не похоже, что для них тут есть какая-то еда. Учитель Рокси, эти монстры... Неужели они питаются чем-то вроде энергии, чтобы выжить? Верно. Есть несколько разных теорий об этом, но самая популярная гласит, что они питаются непосредственно магической энергией. То есть маной, да? Все-таки в лесах и пещерах, где высока концентрация маны, тоже собирается большое число монстров. Но Нанохоши как-то сказала, что этот мир весь пропитан магической энергией. Однако ману нельзя увидеть невооруженным глазом. Даже сложно понять, существует ли она вообще. Нет, есть же магические глаза, позволяющие видеть поток маны, так что это можно считать доказанным. Предположим, что монстры действительно питаются магической силой, тогда почему они не поглощают энергию, которая наполняет их самих? В таком случае есть виды маны, которыми они могут питаться, и есть те, которые не могут. Когда-то давно, в прошлом, я слышал от Пола, что монстров привлекает магический кристалл, сокрытый в сердце подземелья. Не удивлюсь, если для них он что-то вроде настоящего пиршества. Но в таком случае, почему монстры здесь, кажется, вовсе не стремятся к нему? Такое чувство, что они просто поселились здесь и устроили гнезда. Не удивлюсь, если они и правда просто живут здесь. Ну, сколько ни размышляй, яснее этот вопрос не станет. Все-таки местные монстры явно не питаются чем-то вроде брони. Лучше уж оставить вопросы изучения жизни монстров ученым. Но независимо от того, чем они питаются, это не меняет факта того, что они нападают на людей. Давайте уничтожим все яйца по пути, поскольку в следующий раз, когда мы сюда придем, они уже могут перерасти в серьезную помеху. С этими словами Рокси принялась невозмутимо уничтожить яйца пожирающих дьяволов. Без всякой магии. Она просто колола их своим кинжалом одно за другим. О, этот ее равнодушный вид. Он так хорош. Однако эти монстры, похоже, рождаются из яиц. Не удивлюсь, если у бронированных воинов есть что-то вроде личинок. Не удивлюсь, если тут где-то бродит что-то вроде куклы бронированного воина, размахивающего мечами, похожими на игрушечные. И бронированная мама с бронированным папой, улыбаясь, смотрит на своего очаровательного бронированного малыша. И тут раздаются шаги нарушителей. Папа и мама кричат своему ребенку «Прячься!», а сами бросаются в бой! И тут врывается Пол, выглядящий как настоящий демон. Для него эта счастливая пара бронированных воинов всего лишь букашки. Он безжалостно разрубает бронированного маму и бронированного папу. Бронированный малыш, видя это, начинает считать всех людей врагами. А когда бронированный малыш взрослеет, он сам становится безжалостным бронированным воином, что убивает всех людей, которых встречаются на пути, желая отомстить за свою потерю. Ну, может и нет. Руди, о чем ты там задумался? Пожалуйста, помоги мне. А, да. Как Рокси попросила, я тоже принялся разбивать яйца. Соединяясь в одно большое помещение, тут было три комнаты, плотно забитых этими яйцами. А-то внутри случайно нет личинок, что вцепляются тебе в лицо, стоит лишь разбить оболочку. Ну, кажется, никто не собирается на нас бросаться. Поскольку ни одна из новорожденных личинок так и не бросилась на Рокси, мы быстро закончили с этим делом. Часть 2. А затем мы достигли самой дальней комнаты. Последнего места, которое было описано в книге. Это просторное помещение. Комната из камня. Оно было квадратным, и не считая входа, у каждой стены был магический круг. Однако стоило войти туда, и мы почувствовали, что что-то здесь не так. Кроме магических кругов, тут ничего не было. Все помещения до этой комнаты были просто забиты пожирающими дьяволами. Такое чувство, что их там были сотни, не считая яиц. И даже так, тут были лишь телепорты. Почти как если бы они отчаянно защищали это место как какую-то святыню. Прямо как перед стражем, да? Судя по атмосфере, похоже на то. Мы не должны терять бдительности. И Пол, и Линалис, и Рокси разом сказали это, покрепче сжав свое оружие. Ощущение как перед комнатой с боссом. Не удивлюсь, если во всех подземельях в таких местах столь же жуткая давящая атмосфера. Тогда куда же именно ведет каждый? Гису принялся проверять каждый из магических телепортов один за другим, держа книгу в руке. Остальные ждали наготове у входа. Я помогу. Конечно, прошу. Поскольку я сам лично участвовал в экспериментах с магией телепортации и призыва, я присоединился к изучению. Сзади с беспокойством держалась Рокси. Когда Рокси рядом, я чувствую себя куда увереннее. Ну, как? Они производят то же впечатление, что описано в книге. Отозвался Гису, сравнивая записи и магические круги перед собой. Каждый из трех кругов по порядку. В этой книге описано примерно так. Тут было три магических круга. Мы сразу поняли, что два из них запускают случайную телепортацию, так что мы положили камень-метку перед тем, который посчитали правильным. Тем не менее, это оказалась ловушка, нас забросило в совершенно незнакомое место. Эта комната была заполнена черными монстрами с вытянутыми телами. Верно, это оказалось гнездом пожирающих дьяволов. Едва они увидели нас. Вскоре мы нашли и сам камень, который они использовали как метку. Это был отполированный камень размером с кулак. На поверхности была вырезана цифра 6. Ни на одном из прежних этажей мы не встречали ничего похожего. Похоже, он был сдвинут, да? Думаешь? Как-то зловеще. Послушай, старшой, найти что-то оставшееся от группы, что было уничтожено, это совсем нехорошо. Это дурная примета? Верно, это дурная примета. Ну, не то чтобы они действительно все были уничтожены. Говоря это, я внимательно присмотрелся к магическому кругу перед собой. Он сильно напоминал обычные двунаправленные магические телепорты, которыми я уже пользовался много раз до сих пор. Но в чем-то он отличался. Если ступить в него, то вас телепортирует в случайное место. Или может даже все, что находится в этом помещении, куда-то переместится. Тогда верным выбором должен быть один из оставшихся двух телепортов. Однако они оба выглядели как типичные магические круги случайной телепортации. Руди, ты понимаешь? В ответ на вопрос Рокси я мог лишь отрицательно помотать головой. Нет, вообще. Хотя, будь здесь на Нахоше, она бы наверняка поняла. На Нахоше? Кто это? В университете магии есть кое-кто, кто занимается изучением телепортации. Или, вернее, магии призыва. Поскольку она многое знает о подобных магических кругах, она, вероятно, смогла бы в этом разобраться. Неужели она возлюбленная Руди? На Нахоши? Да ни за что! Пока я смеялся, отвечая так, я все же задумался. Может, если бы на Нахоши и правда была здесь, или Сильфи, или Клифф. На Нахоши и Сильфи отпадают, но, может, все-таки стоило взять с собой Клифа? Даже теперь мы все еще можем вернуться и привести его сюда. На путь в оба конца уйдет еще 3 месяца. Поскольку Клифф не приспособлен к путешествиям, то все 4. Нет, даже если мы приведем Клиффа сюда, он в результате тоже может сказать, что ничего не знает об этом. Я и сам занимался изучением телепортации в университете магии, но, к стыду своему, ничего не могу понять. Изучением телепортации? Да. Ясно, как ожидалось от тебя, Руди. Вместо того, чтобы проводить случайные исследования, ты пытался изучать источник и первопричины, а это всегда нелегко. Похоже, тут некоторое недопонимание. Я занялся изучением этого, лишь последовав совету Хитагами, чтобы исцелить свою импотенцию. Но раз уж мои мотивы были далеко не самыми чистыми, я бы не хотел рассказывать Рокси о подобном. Так что лучше буду держать это в тайне. Поскольку я ваш ученик, учитель Рокси, это вполне естественно. Не льсти мне. Изучение магических кругов подошло к концу. Ну как, старшой, что-нибудь выяснил? Нет, ничего. В первую очередь, все мои знания о магических телепортах взяты именно из этой книги. Все остальное за пределами моих познаний. Нет, конечно, я изучал и другие материалы о телепортации, но чего я не знаю, того не знаю. Все, что я знаю, это то, что эти 3 магических круга у меня перед глазами чем-то отличаются от обычных. Все-таки я видел множество кругов во время испытания на Нахоши. Так что знаю, стоит лишь немного изучить узор, и результат становится совершенно иным. Осталось лишь сказать это вслух. Если написанное в книге правда, то тогда правильным является один из 2 других магических кругов. Другими словами, старший, ты тоже не знаешь. Да, так и есть. Я вернулся ко входу в комнату. Пол с остальными отдыхали там, усевшись в кружок. Стараясь подбирать слова как можно осторожнее, я рассказал о том, что мы выяснили. Выбрать одно из двух. Одно из двух. Один из двух вариантов, правда что ли? Тень набежала на лица Пола или на лица Талханда. Выбрать одно из двух это опасно, не так ли? Лучше бы хотя бы три варианта. Произнес Гису, глядя в потолок, прямо какой-нибудь гангстер в шляпе. Не удивлюсь, если у них есть какие-то неприятные воспоминания о случае, когда им пришлось выбрать что-то одно из двух. Похоже, что так. Это тоже какая-то дурная примета? Да, дурная примета. Когда приходится выбирать что-то одно из двух, а Гислана рядом нет, что бы мы ни решили, мы непременно потерпим неудачу. В ответ на эти слова Пол с остальными согласно кивнули, приговаривая «Да, это верно». Гислан. Давно я не слышал этого имени. Но она все-таки из расы зверолюдей, у них обостренное чувство и, в первую очередь, обоняние. Гислан, да. В такие моменты я скучаю по ней. Хотя она полезна исключительно в такие моменты. В полусражении она не слушает указаний, бросаясь вперед. Она вообще не слушает, что ей говорят. Не умеет читать и считать, а когда не может понять, о чем ей говорят, просто огрызается. Но, как ни странно, когда дело доходит до выбора, она всегда выбирает правильный ответ. Хорошо же они о ней отзываются. Мне уже становится жаль, Гислан. И раз уж она была одним из моих уважаемых мастеров, то я должен остановить это. Прошу простите, но она уже умеет и читать, и писать, и считать. Гислан приложила для этого немало усилий. Конечно, у нее были немалые трудности с таблицей умножения, но она старалась изо всех сил и даже деление освоила. Хм, я слышал об этом от Пола, но как-то не верится. Быть такого не может, чтобы эта дворняга была способна на что-то подобное. Я тоже слышала об этом, но, честно говоря, тоже мало в это верю. Эленалис и Талханд были исполнены сомнения. Поскольку Гислан было весьма тяжело обучаться, я отчасти понимаю это. Однако, как-то странно, все члены бывшей группы Пола собрались вместе, и только Гислан не хватает. Даже при том, что Гислан была единственной, кто поддерживала контакт с Полом после того инцидента в прошлом. Единственного человека, которого я знал из группы Пола еще со времен, когда деревня Буэна была на месте, тут нет. Да, и правда странно. Важнее, что теперь нам с этим делать? После слов Гису мы снова вернулись к основной теме. У нас на выбор два магических телепорта. И в какой же мы должны тогда войти? Руди, даже ты ничего не выяснил. В ответ на вопрос Пола я лишь помотал головой. Да, хотя и занимался прежде изучением подобного в университете. Приношу за это свои извинения. Ясно. Пол скрестил руки на груди, прикрыв глаза и задумался. Затем, и минуты не прошло, вновь поднял голову. Тогда давайте попробуем решить все голосованием. Те, кто считает, что правильный вариант правый круг, поднимите правую руку. Те, кто думает, что верен левый вариант, левую. По знаку Пола все подняли руку. Пол, Эленалис, Рокси были за правый, Гису, Талхант и я за левый. По трое. По трое за каждый вариант. Черт, так мы ничего не решим. Отец, я не думаю, что мы должны решать подобные вещи просто большинством голосов. Ну, если ты так говоришь, у кого-то есть еще идеи? В ответ на вопрос Пола Эленалис подняла руку. Как насчет того, чтобы по одному войти сразу в оба? Ты предлагаешь пожертвовать кем-то из нас? Если это будет Пол или я, то, используя благовоние, мы как-нибудь сможем пробиться даже через целую толпу пожирающих дьяволов. Кто-то поодиночке войдет сразу в оба магических круга, и тот, кто угадал правильно, вернется. А затем мы сразу начнем поиски выбравшего неверный вариант. Возможно, таким образом мы сможем разобраться совсем без особых проблем. Я против. О, Рудеус, можно узнать причину? Для начала нет никакой гарантии, что какой-то из этих магических кругов вообще правильный. Они выглядят как типичные непредсказуемые телепорты. Они оба также могут оказаться ловушками. Все три телепорта могут здесь быть ловушками, а правильный находиться где-то в другой комнате. Конечно, вероятность этого мала. Согласно книге, принципиально изучив все комнаты, вы можете найти переход на следующий уровень. И если верить автору, это последняя комната этажа. Однако и расположение узоров этих магических телепортов чем-то неуловимо отличаются, создавая впечатление искусственности. Верно, что-то меня тревожит. И неужели все действительно сводится тут к простому выбору и надежде на удачу? Если этот двусторонний телепорт действительно окажется фальшивкой, разве не слишком беззаботно надеяться, что один из двух других окажется верным выбором? В этой загадке все три могут оказаться неправильным вариантом. Нет, все-таки это вам не игра и не квест, где нужно найти выход. В этом подземелье вряд ли отыщутся подсказки. Тогда, Рудеус, у тебя есть какие-то идеи? Нет, но можете дать мне больше времени. Просто подождите немного, чтобы я мог собраться с мыслями. Что-то все же не дает мне покоя. Такое чувство, что что-то там есть в моей памяти. И пока я не вспомню, я не хочу просто так выбирать один из двух вариантов в этом опасном подземелье. Есть возможность, что в этот момент, когда двое из нас воспользуются телепортами, и всех остальных также телепортируют в случайном порядке. В этом подземелье телепортации, если не использовать телепорты, порой невозможно продвинуться дальше. Есть даже помещения, в которые можно попасть лишь с помощью телепортации. Я хочу попытаться изучить здесь все еще немного дольше. Я попросил и... Хорошо, Руди, мы доверяем это тебе. Прежде чем кто-то отреагировал, первым оказался Пол. Часть 3. Я сидел перед магическим телепортом и размышлял. Все три этих телепорта подделки. Пока я решил исходить из этого предположения. И пока я сидел размышляя, три вещи пришли мне на ум. Первое. Возможно, что это вовсе не последнее помещение на уровне. Согласно книге, подземелье телепортации подчиняется нескольким правилам. Одно из них гласит, что верный путь по подземелью лежит через двухсторонние телепорты. Следуя этой теории в том, что это последняя комната, нет никакой ошибки. Однако в место, где оказалась заперта Рокси, невозможно было попасть через двусторонние телепорты. В этой лабиринтообразной пещере она была вынуждена раз за разом использовать более 30 односторонних телепортов в надежде вернуться. Так что может оказаться, что настоящая последняя комната хотя бы раз окажется за одним из односторонних телепортов. Хотя вероятность этого и мала. Вторая. Автор книги просто не заметил, что кто-то из других членов группы в то же время вступил в случайную ловушку телепортации. Автору показалось, что они вошли в двусторонний телепорт, но на деле все было не так. Как раз перед этим другой член команды вступил в ловушку, и это разом телепортировало всех находившихся в комнате. Так что есть вероятность, что этот двусторонний телепорт все же является правильным выбором. Хотя я так не считаю. Если бы тут действительно было что-то вроде такой ловушки, Гису давно бы обнаружил ее. Третье. Этот двусторонний телепорт связан еще с одним магическим кругом. Магические круги вообще-то могут быть самой разной формы. Скажем, вполне вероятно, что существует магический круг, напоминающий формой пончик. И правильный телепорт просто окружен им, как ловушкой. Не удивлюсь, если и такое возможно. Другими словами, если не ступать на внешний край, а запрыгнуть прямо в центр, то можно без проблем перенестись на следующий этаж. Это глупо, такое разве что IQ мог придумать. Примечание перевода. Отсылка к детскому аниме IQ-san. Отбросив невозможные и прочие глупости, в конце концов остается лишь первый вариант. Автор книги утверждает, что принципиально нужно пользоваться лишь двусторонними телепортами. Обнаружив еще на первом уровне, что магические круги могут быть лишь трех видов, они уже не пользовались больше односторонними и случайными телепортами. И так смогли добраться сюда. Однако с этого момента есть вероятность, что дальше нужно пользоваться и односторонними телепортами. Но в таком случае мы не попали бы сюда. Возможно, мы просто зашли в тупик. К слову, развилки были и раньше. Например, может быть, тот односторонний магический телепорт и был правильным выбором? Черт, я запутался. Грубо говоря, почему вообще после того, как сами уровни и населяющие их монстры полностью изменились, мы решили, что правила организации подземелья остались теми же самыми? Автор книги просто сам предположил все это. Да и сами эти правила могут не иметь ничего общего с реальностью. Все-таки, может, стоило попробовать и другие возможности. Скажем, начиная с шестого уровня проверять все односторонние телепорты, сражаясь по пути с монстрами в надежде отыскать другой путь. Такое чувство, что это может быть правильный ответ. Но посмотрите на атмосферу в этой комнате. Все ветераны в группе как один заявили, что такая же возникает, когда босс близко. Так что это явно какое-то особенное место. Я и сам чувствую, что эта комната может быть последней остановкой. Нет, все это может оказаться просто изощренной ловушкой подземелья. Ничего хорошего не выйдет, если я прямо не скажу об этом. С этими словами я уверенно встал. Отец! Что такое? Мне надо бы полить цветы. Поссать, да, я тоже пойду. Употреблять такие слова, как поссать перед женщинами, как же вульгарно. Ты ведь не собираешься делать это прямо здесь? Да уж, прямо на глазах у Рокси это как-то... Я не допущу подобной ошибки. Хотя вряд ли она вообще думает о том, как и где ее ученик ходит в туалет. Так что мы вместе с Полом вышли из комнаты и зашли в соседнее помещение, заваленное трупами пожирающих демонов и остатками их яиц. Надо только отыскать свободное от них место. Дежуря по очереди на страже, мы позаботились о нашей проблеме. «Тяжело, да?» — окликнул меня Пол, когда я задумался. «Да, меня уже начинает терзать вопрос, находится ли эта комната вообще на нужном нам пути?» Нет ли где-то другого маршрута, не воспользовавшись которым, мы никогда не сможем добраться до места обитания босса? Это не тот случай. Без сомнения, это та комната, что нам нужна. Какие-то доказательства? Никаких. Никаких. Другими словами, это чистая интуиция, да? Однако не стоит недооценивать интуицию ветерана. Даже если со стороны это и кажется абсолютно ненадежным, это все может оказаться просто подсознательным выводом на основе многолетнего опыта. Не стоит спешить, отец и остальные подождут тебя. Если возникнут какие-то сомнения, можешь всегда спросить у нас, и мы обязательно ответим. Не нужно искать ответ в одиночку. Хорошо. Я закончил со своим делом и поменялся местами с Полом. Стоя на страже, я внимательно осматривал окрестности. А, да, Руди, есть еще одна вещь, которую я хочу тебе сказать. Что? А, нет, полагаю, сейчас не время. Я скажу лучше это, когда мы вернемся в гостиницу. Что за... Прошу, прекрати это. Если ты говоришь что-то подобное в таком месте, как подземелье, это заставляет понервничать. Так и смерть недолго накликать. Что? Если я скажу об этом сейчас, это может сказаться на моральном духе группы. Я недоуменно склонил голову, слушая этот голос из-за спины. Что-то, что может сказаться на моральном духе группы. Интересно, что же это? Может, неуверенность насчет Зенит? Или еще что-то, что может испортить атмосферу в команде? Что-то вроде проповеди? Ну да, что-то в этом духе. Конечно, если из-за этого наше построение испортится, а движение притупится, будет ужасно, так что, наверное, лучше и правда подождать. Ха, ну не настолько сурово. Я просто хотел дать тебе пару советов, чтобы ты был готов. Когда вернемся в гостиницу, да? Хорошо бы к тому времени нам бы уже удалось спасти Зенит. Мама, было бы хорошо, если она в безопасности. Верно. Стоило лишь мне пробормотать это, и на сердце сразу потяжелело. Это нехорошо, но даже пусть мы уже исследовали так много, конца этому еще не видать. Пол тоже думает, что все давно уже может быть очень плохо, но лучше не говорить об этом вслух. Слушая, как Пол продолжает писать, я осматривал окружение. Большая комната и три поменьше, заполненные яйцами. А в самой дальней комнате расположены телепорты. Все они соединены между собой. Что-то меня тут беспокоит. Эта комната, она довольно длинная. Длинная, да, пожалуй. И что? Хотя она достаточно широка, чтобы вместить все эти трупы. Она не квадратная, скорее напоминает вытянутый прямоугольник. По обе стороны располагаются по две комнаты, хотя все они разного размера. И все же где-то я уже видел что-то похожее, причем совсем недавно. И тут явно чего-то не хватает. А, и тут я понял. Это место похоже на руины, где были сокрыты магические телепорты. Ладно, возвращаемся. Эй, Руди, что-то не так? Пока Пол бросал на меня озадаченные взгляды, мы поспешно вернулись в комнату, где нас ждали остальные члены группы. Я позвал Гису, который уже разлегся подобно Будде. Гису-сан, прошу, помоги мне. Ты что-то нашел? Все нормально, просто подойди сюда. Я подтащил Гису поближе к центру комнаты. Попробуй отыскать в этом месте что-то вроде скрытой лестницы. А? А, хотя нет, такое вполне возможно. До сих пор мы сталкивались лишь с ловушками-телепортами, но полагаю, тут может быть и что-то вроде скрытых комнат. Придя к подобному заключению, Гис опустился на четвереньки и принялся изучать пол. Потом вынул кинжал и постучал им по земле. Эй, здесь? Оно здесь! Старшой, прямо тут есть какая-то пустота! Сможешь открыть? Подожди минутку. Гису принялся прощупывать пол вокруг. Также он обследовал все стены поблизости, а затем вернулся. Ой, нехорошо, оно не открывается. Вероятно, тут нужен какой-то особый ключ. А если просто сломать, проблем не будет? Да, тут нет ловушек. Хорошо. Старшой, сделай это вот здесь! С этими словами Гису начертил пометку на полу. Я выстрелил туда каменной пулей. С глухим звуком удара пуля оставила вмятину в полу. Полагаю, слишком слабо. Немного сильнее, ты ведь можешь, верно? Да. Как и было сказано, я сконцентрировал ману и выстрелил еще раз. С грохотом часть пола провалилась, открыв дыру в полу. Отлично, остальные за мной! Гису тут же опустился на четвереньки и начал разгребать завал. Похоже, стоит проделать дыру, а остальное уже куда проще. В мгновение ока все было расчищено, и перед нами предстало квадратное отверстие. Внутри, правда, оказалась лестница, ведущая вглубь. Ничего себе! Старший, да ты действительно был прав! Но я просто видел уже раньше что-то подобное. В руинах древних телепортов. Там было 4 пустых комнаты и еще одна с лестницей, ведущей вниз. Впрочем, не удивлюсь, если они изначально должны были выглядеть как просто 4 пустых комнаты, а лестница, ведущая к телепорту, была умело скрыта. В те времена, когда этими руинами пользовались, в каждой комнате должна была быть мебель, и должно было казаться, что там вовсе нет никаких спрятанных лестниц. Со временем руины обветшали, или может это Орстад разрушил их, или еще почему, но они приобрели нынешний вид. Ладно, все! Старшой отыскал для нас спрятанную лестницу! После крика Гису все члены группы поднялись. Все подошли и посмотрели на лестницу. Они взирали на это с восхищенными вздохами. О-хо-хо-хо! А ты хорош! Толхан крепко врезал мне по спине, смеясь. Как ожидалось от моего сына! Пол тоже приложился к моей спине. А теперь ясно, если подумать, это место сильно напоминает руины тех телепортов. Эленалис тоже ударила меня. Ой, подождите секунду, там могут быть ловушки. Старшой подготовил нам 3 свитка. Даже Гису говоря, это ударил меня. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рокси уже заносит для удара свою маленькую ручку. Но когда она встретилась со мной взглядами, она сразу потупилась и просто быстро коснулась моей спины. «Хорошая работа», — прошептала Рокси. Казалось, будто она отчаянно пытается подавить какие-то чувства, что явно сильно ее беспокоит. Неужели то, что ее ученик оказался на высоте, действительно тревожит ее? Да нет, мои достижения не в силах затмить достижения Рокси. Ей не о чем тут волноваться. Хорошо, в следующий раз, когда мы будем обсуждать эти приключения, обязательно скажу, что я догадался лишь благодаря Рокси. Хорошо, я пойду впереди. Вы все будьте готовы. Да. В ответ на слова Гису кивнул каждый. Спустившись по лестнице, мы увидели магический круг. Двусторонний магический телепорт. Но он был красным, как кровь. Глава 7. Страж подземелья телепортации. Часть 1. Красный магический телепорт. Все телепортационные магические круги, которые я видел до сих пор, испускали голубовато-белый свет. А этот красный. Красный — это цвет опасности. Запретная зона. Он без сомнения ведет в опасное место. Это впереди. Пробормотал Пол. Уверен, это опять работает его интуиция. Но что именно там впереди? Зенит? Или может страж, охраняющий сердце этого подземелья? Однако была странная уверенность. За этим магическим кругом лежит финальная часть подземелья. Что будем делать, Пол? У нас еще остается в запасе время, но сперва вернуться и подготовиться, похоже, тоже хороший вариант. 6-й этаж оказалось легко одолеть, все благодаря дыму от Таруфора. С этим пожирающие дьяволы были лишь мелкой сошкой. Мы почти не потратили взятые с собой расходные материалы, можно спокойно утверждать, что наши запасы полны. И мы уже успели отдохнуть в комнате перед этим. Нет, мы продолжим. Давайте проверим экипировку. Понятно. Услышав решение Пола, все уселись на землю, снимая свое снаряжение. В такой ситуации надо как можно тщательнее все проверить. Послушай, Руди, ты тоже. По слову Рокси, я тоже сел, и мы принялись вынимать все из своей сумки, раскладывая на земле, чтобы как следует проверить. У меня мало снаряжения, но, по крайней мере, именно я отвечаю за свитки духов света. Руди, мои свитки, хочешь взять несколько? На случай экстренной ситуации Рокси тоже захватила с собой несколько свитков. Эти свитки относились к магии продвинутого уровня. С помощью сокращенных чар, что сильно снижает время произнесения, она может быстро использовать много заклинаний. Но даже так, заклинания продвинутой магии требуют на произнесение значительное время. В сражении может возникнуть ситуация, когда даже на произнесение сокращенного заклинания не хватит времени. Эти свитки – козырь как раз на такой случай. Думаю, да. Как насчет пары свитков исцеления? Хорошо. Поскольку я могу пользоваться безмолвными чарами, мне не нужны свитки с магией продвинутого уровня. Однако с магией исцеления другая история. Я обязательно должен прихватить парочку на случай наихудшего развития событий. Скажем, когда страж раздавит мне горло или легкие. Я принял от Рокси несколько свитков исцеляющей магии среднего уровня, сложил их и убрал в карман мантии. Если мне не придется ими воспользоваться, я их верну. Я бы хотел взять один с собой домой, чтобы затем на Нахуши или Клифф их размножили. Но ведь копировать и воспроизводить их без разрешения запрещено, да? Хотя я не считаю, что если скопирую несколько, это обязательно раскроют. Я не знаю, какого типа страж нас там ожидает, но у нас хватает боевого потенциала. Так что, Руди, я не думаю, что нам придется пользоваться свитками. Просто сражайся в полную силу. Мне понадобится ваша помощь. У меня есть дурная привычка замирать в критические моменты, так что, если до этого дойдет, прошу, помогите мне. Да, предоставь все мне. Я прикрою тебя. Отозвалась Рокси, уверенно хлопнув по своей маленькой груди. «Рудеус, Рокси!» С этими словами Эленалис нам что-то бросила. Поймав, я обнаружил, что это круглый камень вроде мрамора, один из магических кристаллов Эленалис. «Если у вас кончится магия, воспользуйтесь этим!» «А это нормально?» «Я даю только в залог, если не воспользуетесь, пожалуйста, верните потом!» «А, да, хорошо!» Столкнуться с тем, что у вас иссякли запасы маны, когда уже почти закончили исследовать подземелье, вполне возможно. Но, как правило, в такой ситуации вы сразу отступаете. Все-таки именно по этой причине так тщательно и зачищаются от врагов помещения по дороге. Вы отходите и ждете, пока ваша магическая сила восстановится, а затем снова бросаете вызов стражу. Однако все же бывают моменты, когда вы просто не можете сбежать от стража. Если, например, босс ловит вас в закрытом пространстве наподобие арены, которую вы не можете покинуть, пока не одолеете его. Кажется, бывают и такие случаи. Красный магический телепорт у нас перед глазами выглядит как двусторонний. Однако на деле он может оказаться односторонним. Но, надеюсь, хотя бы не телепортирует нас в случайное место. Ну, все готовы? По знаку пола все поднялись. Если присмотреться, лица у всех напряженные. Но также чувствуется дух и решимость. Руди. Что такое? Хотя я и не думаю, что должен говорить что-то подобное сейчас. А опять он с этим? Так и смерть приманить недолго. Тогда лучше и не говори. Конечно. Пол помрачнел, его настрой явно упал. Нет, важные вещи не стоит говорить перед решающим сражением. Оставим это на тот момент, когда вернемся. Хорошо, пошли! Переглянувшись, мы все разом шагнули на магический круг. Часть 2. Выйдя из телепорта, мы оказались в необычайно просторном помещении. Если попытаться описать его парой слов, то это будет величественный древний храм. Это настоящий прямоугольный дворцовый зал, огромный как бейсбольное поле. По краям зала возвышались мощные колонны, потолок был так высоко, что приходилось отчаянно задирать голову, чтобы разглядеть его. Земля сменилась узорной плиткой с искусной резьбой, гравированной на каждой. О! А в дальней части этого пепельного зала стоял одинокий монстр. И он был огромен. Никогда раньше не видел монстра подобных размеров. Он был примерно раза в два больше красного дракона. Даже с такого расстояния видно было, как переливается и сверкает его изумрудно-зеленая чешуя. Его тело было невысоким, но весьма массивным, а из него на длинных шеях росло сразу множество голов. Это... Но Пол смотрел вовсе не на гидру, а на то, что было за ней. В дальней части под защитой гидры. Там был виден магический кристалл. Изумрудно-зеленый кристалл просто огромных размеров. Настолько огромных, что коллекция кристаллов Элинали казалась просто песчинками. Его высота была больше 2 метров. Я никогда прежде не видел таких гигантских магических кристаллов. Однако дело не в этом. Речь тут вовсе не о размерах, а о том, что было внутри кристалла. Она там. Зенит. Заточенная в кристалле. Зенит! Одновременно множество «почему» пришли мне на ум. Почему все так получилось? Почему она оказалась внутри кристалла? Не успел я воплотить свои мысли в слова, как Пол уже бросился вперед, крепко сжав по мечу в каждой руке. Гидра медленно поднялась, повернув голову. Часть 3. Идиот! Куда ты понесся? Раздался крик Гису. Щелкнув языком, Элинали сбросилась за Полом. Талхан также кинулся за ним. И все же Элинали не могла нагнать Пола, который побежал первым. «Я собираюсь прикрыть их!» — крикнула Рокси. Тут я наконец схватился и нацелил свой посох на гидру, ставшую нашим противником. Первым делом мы должны одолеть врага. Одолеть одним ударом. Вложить побольше силы, столько, чтобы хватило порвать на куски даже короля демонов. «Тихий кулак ледяного человека. Ледяной удар!» Рокси тоже начала читать заклинание среднего уровня, чтобы нанести упреждающий удар. Заклинание пронеслось мимо Пола на невероятной скорости, отдав его волной ледяного воздуха и ударило в цель. Прямо перед ударом наших уже достиг резкий звук, как будто царапают по стеклу, и разнесся по гигантскому храму. «Что?» — вскрикнула Рокси, широко распахнув глаза. На гидре не было даже царапины. На нее не действует лед? Когда эта мысль пронеслась в моей голове, Пол уже добрался до гидры. «Каменная пушка!» Я выстрелил полностью заряженной каменной пулей. Со свистом, рассекая воздух, она понеслась к цели. Она прошла прямо над полом, который был уже всего в паре шагов от гидры, и ударила ее. Снова раздался тот же неприятный пронзительный звук, что я уже слышал ранее. Ее заблокировали? Гидра точно не уклонялась. Она должна была получить удар. Это должно быть было прямое попадание. Откуда тогда взялся этот звук? Этот высокий резкий звук, что это? Как будто ничего и не случилось, гидра неспешно поднялась. На ней не было ни царапины. До меня донесся громкий крик Пола. Головы гидры извивались, подобно змеям, атакуя Пола. Совершая минимум движений, Пол уклонялся от всех атак. В следующий миг одна из голов отлетела прочь, разрезая воздух. И тут Пол взмахнул мечом в правой руке. Потрясающая скорость удара. Вся фигура Пола на мгновение словно размылась. Она двигается с такой скоростью, что даже мой магический глаз предвидения не может ее видеть. В то же мгновение кровь хлынула из другой шеи Гидры. Левый меч почти разрубил ее. Поскольку меч был коротким, длины не хватало, чтобы отрубить голову одним ударом, так что Пол крутанулся и, используя центробежную силу, довел дело до конца ударом меча в правой руке. Голова Гидры, больше ничем не соединенная с телом, рухнула на пол. В мгновение ока Гидра потеряла две головы, однако всего у нее их было 9. Атакуя всеми ими попеременно, Гидра окружила Пола, атакуя сразу со всех сторон. Пол отступил, стараясь выдержать дистанцию между ними, но, вероятно, длины шагов просто не хватило, чтобы вовремя выйти из радиуса атаки Гидры. Пол! И тут подоспела Элиналис. Прикрываясь щитом, она использовала особую атаку своего нового меча. Я ощутил, как невидимая ударная волна понеслась к цели. Опять этот звук. Как будто и не было никакой ударной волны, Гидра продолжала преследовать Пола. Журчание мутного потока. Поток воды. Сразу после того, как прозвучало заклинание Рокси, перед Полом возник поток воды. Он буквально смыл его, оттолкнув прочь от Гидры, помогая выйти за пределы радиуса ее атаки. Пол перекатился, а Элиналис тут же встала перед ним в защитную стойку, прикрывая его. Где-то на полпути отсюда Талхант остановился и начал читать заклинание. Может, построение и было не совсем аккуратным, но это уже был нормальный строй с нападающим полузащитником и защитником. Как нам сражаться дальше? Атаки Пола были эффективны, однако моя каменная пуля была заблокирована, так же как и магия Рокси. Тогда, полагаю, теперь стоит попробовать огонь или ветер, но эта магия бьет по площади и может задеть Пола и остальных. Что же делать? Каменная колонна! Талхант наконец закончил свое заклинание. Это магия земли. Прямо над головой Гидры появилась массивная каменная глыба и упала на нее. И снова раздался все тот же резкий звук. Прежде чем камень ударил по Гидре, он просто рассеялся, рассыпался песком и исчез. Так этот звук, когда он раздается, магия рассеивается? Неужели магия не действует на эту штуку? Что нам делать? Стоит ли нам продолжать или лучше временно отступить? Что мне делать? И тут я услышал отчаянный голос Рокси сзади. Руди, смотри, оно исцеляется. Я посмотрел на раны, оставленные Полом, обрубки двух шей. На месте среза что-то появилось, кости, мышцы и плоть стремительно нарастали, превращаясь в новую голову. На конце другой шеи также появилась новая голова. Она может регенерировать. Даже отрубив этой штуке голову, вы не можете так нанести ей невосстановимые повреждения. Мы должны отступить! Раздался крик Рокси. Однако Пол это будто и не слышал. Яростно крича, охваченный пылом боя, он продолжал отчаянно атаковать Гидру своими мечами. Элиналис с опасностью для собственной жизни как могла старалась поддержать этот безбашенный стиль боя. «Гису!» — крикнул Талхант. Гису тут же бросился бежать. Обогнув Талханда и стараясь держаться позади Пола, он кинул что-то в Гидру. Раздался звук небольшого взрыва. Гидру и окрестности заволокло чем-то вроде дыма. Дымовая завеса, да? Что-то невнятное крича, Гису попытался оттащить Пола подальше, однако его сил не хватило, чтобы с ним справиться. Пол просто стряхнул его. В этот миг Элиналис заехала Полу в лицом своим щитом. Гису отпустил Пола и принялся о чем-то говорить. Пол быстро посмотрел сюда, а потом они наконец все вместе бросились бежать. Услышав крик Элиналис, я тоже начал действовать. Сконцентрировав всю ману, что мог в руке, я создал плотный туман между Гидрой и Полом. Туман, напоминающий чистый белый пар, окутал окрестности. Однако я знаю, что Гидра уже приближается к нам. Я четко слышу звук ее передвижения. Хотя, если верить звуку, приближается она не слишком быстро. Пол и остальные уже вернулись к телепорту. Руди, отступаем. Вперед к магическому кругу. Да, учитель. Следом за всеми я шагнул в телепорт. Часть 4. Всем удалось благополучно уйти с помощью телепорта. Рокси, Талханду, Гису, бурно дышащему Полу. Последней появилась Элиналис, хотя и раненая. Кровь бесконечно текла из области ее плеча. Ты в порядке? Всего лишь царапина. Вся кожа с плеча Элиналис была содрана, но насколько я могу судить, прямого удара она не получила. Просто царапнулась и чешую. Похоже, у этой гидры чешуя, как акулья кожа. Но даже так, подобную рану даже начальная магия исцеления может излечить, не оставив даже шрамов. В моем прошлом мире на такое понадобилось бы как минимум наложить несколько швов. Какой удобный мир. Спасибо тебе большое. А теперь... Проблема в том, что вызвало эту рану, или вернее, в том человеке, что стал ее причиной. Пол сидит напротив магического телепорта, не сводя с него глаз. Жажда крови буквально сочится из каждой клетки его тела. Пап. Это была Зенит. Тут никакой ошибки. Произнес Пол. Судя по глазам, он даже не заметил, что Эленалис пострадала. Нет, поскольку Эленалис и играет роль щита, можно сказать, это ее обязанность принимать на себя удары. И все же... Прошу, успокойся немного. Да, прости за это. Я уже спокоен. Тон Пола и правда был тихим. Но это затишье перед бурей, невольно подумал я. Он может и выглядит спокойным, но внутри это явно не так. Тут уж ничего не поделаешь. Естественно, ведь там была Зенит. Даже с такого расстояния, на котором я был, я сразу понял, о, это Зенит! Я уверен, что Пол тут не ошибается. Там, внутри магического кристалла, находится Зенит. Она томится в ловушке внутри этого камня. Меня беспокоит, как она очутилась там. Нет, причины не так важны. Возможно, ее перебросило внутрь во время телепортации. Уверен, может быть еще куча всяких объяснений. Пусть даже оказаться телепортированным внутрь объекта большая редкость, если посмотреть с другой стороны, можно сказать, что такое хоть и редко, но все же случается. Но разве история Гису не гласит, что какие-то искатели приключений встретили ее в лабиринте? Хотя нет, было же сказано, что она попала в ловушку. Может, Гису давно про это знал? Да нет, вряд ли стоит ловить его на подобных оговорках. Об этом можно будет спросить и потом, когда все закончится. Кроме того, основная проблема сейчас не в этом. Жива ли еще мама, оказавшись в таком положении? А! Стоило мне произнести это, как Пол вскочил и схватил меня за грудки. Жива она или нет, это абсолютно не важно! Верно. Именно. Просто невольно с языка сорвалось. С самого начала вероятность того, что Зенит жива, была крайне мала. Я даже допускал возможность, что нам не удастся даже найти ее труп. Но хотя бы что-то из ее личных вещей. Если она жива, то ничего не поделаешь. Мы должны хотя бы провести для нее достойные похороны. Так я думал. Поскольку Зенит вполне можно опознать, можно сказать, ситуация даже лучше, чем мы могли ожидать. Прекратите ссориться! Попытался было вмешаться Гису, но Пол продолжал все так же нависать надо мной с пугающим видом. «Руди, там была Зенит, твоя мать! Так почему ты так спокоен?» «Я должен был впасть в истерику, этим ты недоволен?» «Я говорю не про это!» «Я знаю, что ты хочешь сказать, Пол. Конечно, для такой ситуации я слишком собран. Пусть даже мы наконец смогли отыскать мою мать, которая пропала целых 6 лет назад. Уверен, обычный человек себя бы так не вел». Ну, даже когда я был ребенком, я не так много общался с Зенит. Я вообще довольно слабо ее помню. Мы не так уж и долго жили вместе. Что касается меня, мы расстались еще, когда мне было всего 7 лет. С тех пор мы ни разу не виделись уже почти 10 лет. Может, мое отношение и может показаться бессердечным, но я просто ничего не могу с собой поделать. Сейчас давай лучше разберемся с настоящим. Что? Я проигнорировал устрашающую ауру Пола и начал невозмутимо сводить все, что нам удалось выяснить. Магия против этого стража неэффективна. У него есть абсурдная способность быстрой регенерации, а его сила атаки достаточно высока, чтобы прорвать оборону Эленалис-сан. Также мать заперта в кристалле, что этот монстр защищает. Скажу еще раз, неизвестно, жива она еще или нет. Это... Я и сам прекрасно знаю, поэтому я и спрашиваю, что у тебя за отношения, когда твоя мать наконец-то была найдена! Гису прервал крик Пола. Прекрати это! Будете устраивать семейные разборки, когда мы вернемся в гостиницу! Он силой растащил нас. Пол буквально выплюнул слова «черт вести себя вот так» и плюхнулся на землю. Похоже, не было никакой необходимости говорить все это. Даже Пол прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Просто его сильно обеспокоило мое отношение. Даже я чувствую, что слишком холоден. Но с этим и правда ничего не поделаешь, верно? Зачем было все это мне говорить? Да, давайте закончим споры на этом и приступим к обсуждению. Решительно хлопнула в ладоши Эленалис. Пол и я медленно подошли и сели в круг вместе со всеми. Рокси посматривает на нас довольно встревоженно. Похоже, я заставил ее волноваться. Я в порядке. Вот как... Это не первая наша ссора с Полом. Уверен, когда все закончится и мы вернемся в гостиницу, Полу станет полегче. Пусть даже я плохо знаю свою мать, когда я услышу ее голос и осознаю, что она спасена, даже я что-то почувствую. Все верно. Нет сомнений, что все так и будет. В этот раз просто что-то дало сбой. Насчет кристаллизации Зенит, думаю, ее еще можно спасти. Рокси произнесла это немного эмоциональнее, чем обычно. Это правда? С просветлевшим лицом отозвался Пол. Да, иногда бывает, что легендарные магические предметы оказываются запечатанными в кристаллы наподобие этого. Но стоит победить стража, и кристалл распадается, и вы можете извлечь содержимое. Никогда о таком не слышал. Но это ведь рассказала Рокси. У нее нет причин обманывать. Я тоже об этом слышала. Согласилась Эленалис. Я знаю одного человека, прошедшего через подобное, как Зенит, и он до сих пор жив. А вот это уже ложь, я уверен. Эленалис способна совершенно невозмутимо врать в такие моменты. Но поскольку это ради поддержания общего духа команды, я не собираюсь винить ее за это. И неважно, даже если действительно было много подобных случаев, если кристалл распадется, это еще не гарантирует, что человек внутри окажется цел и невредим. Естественно, нет нужды говорить об этом вслух. Это и так все понимают. Проблема в этом страже подземелья. Честно говоря, я впервые с таким встречаюсь. Первой взяла на себя инициативу и начала разговор Эленалис. Гису поддержал ее. Верно, по одному виду ясно, что это гидра. Ну а гидре с подобной изумрудно-зеленой чешуей я никогда прежде не слышал. Более того, она способна даже регенерировать. Присоединился к обсуждению Талхан, скрестив руки на груди и встревоженно нахмурившись. Всем известно, что гидры — это одна из разновидностей драконов. Дракон со множеством голов. Хотя они и не живут стаями, даже в одиночку они невероятно сильны. Я слышал, что они обитают где-то на демоническом континенте. Из того, что я знаю, я слышал о трех видах. Они различаются цветом своей чешуи. Известны белая, серая и золотая разновидности. Чего-то вроде гидры с изумрудно-зеленой чешуей просто не существует. Скорее всего, это многоглавый магический каменный дракон или монотитовая гидра. Неожиданно высказалась Рокси. Я читала об этом в книге однажды. Это демонический дракон, все тело которого покрыто чешуей из магического камня, поглощающего магию. Они родились во времена Второй Человеко-Демонической войны. Там было написано, что они были истреблены после завоевания континента. Я думала, это просто сказки. Подумать только, что они и правда существуют. Поглощение магии. Другими словами, это значит, что они иммунные к магическим атакам. Это значит, что мы вообще не можем повредить этой твари. Если написанное в книге правда, то если атаковать магией с минимального расстояния, то это может сработать. С минимального расстояния, говоришь? Эта тварь огромна. Более того, стоит лишь коснуться ее тела, и вы получите раны, словно вас пропустили через терку для сыра. И нам придется непосредственно коснуться гидры и только тогда использовать магию? Да нам все пальцы разом сотрет ее чешую! Но даже так, если нам удастся нанести ей серьезные повреждения, она тут же регенерирует. Что тут можно сделать? Регенерация — это проблема. И все-таки это не значит, что победить невозможно. Гидра быстро регенерирует. Почему-то я совсем этим не удивлен. Еще в прошлом мире я слышал легенды, в которых гидра постоянно регенерирует. Это естественно. Даже если мы отрубим ей голову, она восстановится уже буквально спустя пару минут. Что мы можем сделать, чтобы справиться с подобным? Рокси согласно простонала. Впрочем, я не считаю это уж такой проблемой, как остальные. Хотя раньше я почти никогда не сталкивался с регенерирующими монстрами. По одной простой причине. У меня есть знания из прошлой жизни. У меня есть одна идея на этот счет. Когда я произнес это, подняв руку, все взгляды тут же собрались на мне. Я слышал, что если прижечь обрубок шеи гидры огнем, голова уже не отрастет. Я начал пересказывать им легенду о герое из греческих мифов Геракле. Геракл ведь сразил гидру. Если верить легенде, то он прижигал ее шею факелом, чтобы предотвратить регенерацию. Но, честно говоря, это просто миф. Его надежность под сомнением. И все же восприняли идею неплохо. Ясно, прижечь рану, да? У нас нет при себе факелов, но если открытую рану не защищает чешуя, то не стоит беспокоиться о том, что магия будет блокирована. Я не знаю, насколько гидра в этом мире похожа на гидру из мифов моей прошлой жизни. В них, например, говорилось, что одна из голов гидры бессмертна. Возможно, это слишком легко, рассчитывая на то, что она умрет, просто прижигая все шеи. Но это негативный способ мышления. Если это живое существо, оно должно быть смертным. Хорошо, тогда попробуем этот метод и посмотрим. Подвел итоги Гису, и план был утвержден. Мое предложение трудно назвать надежным и определенным. Однако в этом деле вообще нет ничего надежного и определенного. Честно говоря, я чувствую, что неплохо было бы прежде вернуться в город хотя бы раз. Пусть мы почти не тратили силы запасов, противник очень силен. Может быть, стоит получше подготовиться к этой схватке с боссом? Скажем, нанять дополнительных членов в отряд ради этого. Я не знаю, сколько человек способно отрубить голову Гидре, но среди искателей приключений обязательно найдется хотя бы один. Но уверен, Пол на это не согласится. Его состояние сейчас таково, что если я предложу вернуться, он может отправиться на бой с Гидрой в одиночку. Кроме того, даже если мы и вернемся, я не уверен, что нам и правда удастся добыть нужные вещи или умелых наемников, что смогут справиться с Гидрой. Есть пару возражений против этого. Мы уже добились почти идеального баланса среди членов группы, так что теперь нам остается лишь двигаться только вперед. Эй, Пол, все нормально, да? Да. Не слишком воодушевленный ответ, ты все понял? Кроме тебя никто не сможет отрубить Гидре голову. Леналис и Талхан вполне способны нанести серьезные раны, но этого не хватит, чтобы отрубить голову Гидре. Пол отсекает головы, я тут же их прижигаю при помощи безмолвных чар. Именно так мы должны действовать. В крайнем случае, мне придется подойти к Гидре почти вплотную. Необходимо ведь прижечь рану, а чешуя поблизости может просто поглотить неточно направленную магию. В таком случае остальные трое будут отвлекать внимание на себя, служа приманкой. Если кто-то из них пострадает, Рокси тут же будет лечить их. Такое вот распределение ролей. Именно так. Естественно, я и сам неизбежно окажусь под нападением. Я буду находиться в очень опасном положении, стоя непосредственно рядом с Гидрой. Руди. Пол пристально посмотрел на меня. В его взгляде мелькнула некоторая нерешительность, но он продолжил. Ты действительно надежный сын. Что за лесть? Давай отложим это до тех пор, когда победим Гидру. Это не лесть. Я действительно так думаю. Отозвался Пол, словно смеясь над собой. Я не могу оставаться спокойным, как ты. Я не могу ничего придумать. Я идиот, который только и может так бесстрашно рваться вперед. После паузы Пол продолжил. Его рот кривился, словно он пережевывает каждое сказанное слово. Я ужасный отец. И не похоже, что я могу быть примером для собственного сына. Глухим голосом подытожил он. Его взгляд исполнен силы. Там такая сила, что кажется, будто он способен убивать этим взглядом. Это решимость. Пол решителен и ко всему готов. Я просто скажу это. Я знаю, это не то, что отец должен говорить своему сыну. Просто выслушай. Хорошо. Я встретился с ним взглядом. Спаси свою маму, даже если ради этого придется пожертвовать жизнью. Сказал Пол, глядя в лицо своему сыну. Пожертвовать жизнью. Тем не менее, я не считаю его ужасным отцом. Это полное доверие. Пол относится ко мне как к равному. Только поэтому он произнес эти слова. Я могу ответить на это лишь одно. Да. Хорошо, идем. По знаку Пола все поднялись. Матч-реванш с Гидрой начинается. Глава 8. Смертельная битва. Часть 1. Битва началась. В огромном зале нас ждала Гидра, а позади нее магический кристалл. А в плену этого громадного кристалла без сомнения томилась Зенит. Едва Гидра увидела нас, она тут же поднялась. Отлично, я пошел! Пол устремился вперед. В низкой позиции, как собака, он быстро как ветер. Такая скорость любого, кто попробует бросить ей вызов, заставит глотать пыль. На этот раз вместе с ним держится Эленалис. Сзади куда медленнее движется Талхан. Мы стараемся двигаться рядом в одном темпе с ним. Гису ждет нас позади в тылу. Поскольку он не может сражаться, он бесполезен в этом бою. Ему просто нечего противопоставить такому гигантскому монстру, как Гидра. Тем не менее, он здесь не просто так. В лучшем случае, если мы все погибнем здесь, его задача бежать и сообщить обо всем, что случилось. Пол уже добрался до Гидры. В тот же миг три из головы Гидры задвигались. Для своих размеров Гидра очень быстра. Все ее головы, так напоминающие диких змей, двигаются проворно и совершенно независимо друг от друга. Но Пол на мгновение словно размылся, и от одной из голов остался лишь обрубок шеи. Отлично, так держать. Огненный шар! Всю свою магическую силу я направил в свой посох. Невероятно горячий взрывной огненный шар полетел в гидру. Но это было бесполезно. Огненный шар становился все меньше по мере приближения гидры и исчез, стоило ему почти ее коснуться. В ушах снова раздался этот мерзкий звук царапываемого стекла. Как я и думал, у меня нет другого выбора, кроме как использовать магию в непосредственной близости. Если вот так держаться подальше, мы просто не сможем ее одолеть. Я не смогу прижечь рану, если не атакую магией огня с близкого расстояния. Таков твой план, да? Ты действительно собираешься сражаться на близкой дистанции, Руди? Со мной все будет в порядке. Мои тренировки не ограничивались лишь одной магией. Но хотя я и произнес это с уверенностью, мое сердце бешено билось. Я слаб в ближнем бою. В большинстве моих воспоминаний о попытках ближнего боя все кончалось моим поражением. Начиная с Пола, затем Гислан, Эрис, Руджерт и Орстед. Каждый раз мне так и не удавалось никого победить. Хотя кое-как мне и удалось одержать победу в недавних поединках. Над Бродячим Драконом, Риней, Пурсеной и Люком. Но для победы над ними я использовал свой магический глаз предвидения. Но поможет ли мне это в бою с Гидрой? Явно нет. В схватке с опытными и умелыми воинами, такими как Пол или Налис, я не думаю, что смогу выиграть. Другими словами, то, что мне удалось выиграть пару недавних битв, еще не значит, что я могу победить и в схватке с Гидрой. Но в этот раз я сражаюсь не один. Это командный бой. У меня есть Пол или Налис и даже Рокси. Я не знаю точную силу Талханда, но по идее он должен быть на одном уровне с остальными. Я взял полную скорость и занял позицию прямо позади Пола. Руди, не смей отходить от меня! Я слушал инструкции от Пола, стоящего впереди. Эриналис держит левый фланг, Талханд правый, а Рокси поддерживает нас магией с тыла. Наше построение в точности напоминает имперский крест. Атака сразу тремя головами. Похоже, Гидра не может одновременно использовать больше трех голов. Возможно, она просто физически не способна на большее. Или может, если она задействует больше голов, они будут мешать друг другу. Не совсем понимаю причину этого, но это явно нам на руку. Эленалис уклоняется, сдерживая одну из голов. Талхан принимает удар второй, а Пол в это время отрубает третью. Голова рухнула на землю, корчась в агонии. Сейчас! Я иду! Услышав крик Пола, я стремительно бросился к отрубленной шее и активировал магию. Огненная магия ударила точно в обрубок шеи, и вспышка мощного пламени осветила окрестности. Мне удалось прижечь рану Гидры. Шипением пламя обожгло шею, заставив ее обуглиться. Ну как? Отступив назад, я неотрывно смотрю на обожженную рану. Я и сам пока не знаю, эффективна ли вообще эта тактика. Нас тут же атаковала еще одна голова. Пол сдерживает удары. Эленалис парирует их своим щитом. На краю моего поля зрения со стороны Талханда разлетаются брызги крови. Позволь божественной силе дать обильные восходы. Исцеление! Когда Талханд пострадал, Рокси тут же подбежала и принялась читать заклинание исцеления над его раной. Остальные по-прежнему сдерживают Гидру, так что ни одна из атак меня не достала. Могу лично это подтвердить. Что с обрубком шеи? Отросла ли там новая голова? Как все прошло? Прекрасно. Никаких новых голов. Рана осталась неизменной. Новая плоть не нарастает, голова не отрегенерировала. Это действует! Да, черт возьми! Пол взревел, и на пути упала новая голова. Я тут же прижег шею. Ужасающе жарко. Да, этот жар уже начинает душить меня. Пол тоже уже весь вспотел, однако, чтобы наверняка прижечь шею, я должен использовать именно такую мощь пламени. Если я как следует не прижгу рану, может отрасти новая голова. Если дальше будем так продолжать. Твою ж, прикрой меня! Мой глаз предвидения уловил движение Гидры. Две из головы Гидры, что прежде не двигались, нацелились на меня. От одной я уклонился, однако другая сразу нанесла удар в то место, в которое я отпрыгнул. Предоставь это мне! Эленалис прыгнула в то место, куда я отошел, уклоняясь от атаки первой головы. Прямо в прыжке, пусть и в несколько неестественном положении, она отбила голову прочь. Она встала между Гидрой и мной. Став щитом между нами, даже когда раздался мощный рык нашего врага, Эленалис продолжала защищать меня. Немного крови Эленалис брызнули мне на щеку. Рокси, ей нужно лечение! Позволь божественной силе дать обильные восходы, исцеление! Рокси тут же занялась ранами Эленалис, затем обе без новых происшествий вернулись на свои позиции. «Руди, следи за третьей!» — закричал Пол. «Я иду!» тот же миг на землю упала еще одна голова. Кровь хлынула струей из обрубка шеи. Я тут же поджарил его. Моя задача здесь только жарить. Жарить мясо. И я жарю как следует. Все остальное я оставляю другим. Я сосредоточен только на том, что у меня прямо перед глазами. Пол рубит. Я жарю. Эленалис и Талхан защищают меня, а Рокси защищает их. Четыре головы уже срублены, и я прижег обрубки шеи. Все идет хорошо. Ну или мне так казалось. Гидра изменила свои движения. Внезапно, да, очень внезапно. Гидра одновременно атаковала всеми пятью своими оставшимися головами Талханда. Талханд! Атаки первой головы Талханду удалось избежать, но там, где он уже не мог уклониться, его достала вторая, и он покатился по земле. Затем Гидра задела его своим телом, и он покатился дальше, громыхая доспехами. Последовала атака третьей головы. Чудом Талханд умудрился блокировать стремительно налетающую пасть своим щитом и топором. Но тут наступил черед четвертой головы. Она вцепилась в ногу Талханда, подняла, и он беспомощно повис в воздухе. И, наконец, бросок пятой головы. Она явно собралась сожрать целиком неспособного двигаться гнома. С глухим ударом упала голова. В смысле, голова Гидры. Четвертая и пятая были разом отсечены стремительной атакой Пола. Я жив! Спасибо за спасение! Заорал Талхан. Я прижег их! Отпарировал я. Позволь божественной силе дать обильные восходы. Исцеление. Прозвучало заклинание Рокси. Все эти крики раздались одновременно, каждый работал над своей задачей. Я сразу же прижег эту пару новых обрубков шеи Гидры. Осталось только три головы. Движения Гидры снова изменились. Казалось, она отшатнулась в страхе перед нами. Все идет хорошо, Руди! Мы должны поднажать и прикончить ее! Пол выступил вперед. Нет, подожди, это может быть ловушка. Хотя мы и должны нападать, неизвестно, что теперь задумал наш противник. И тут как раз, когда я на секунду задумался над этим... Одна из голов Гидры, та, что была заметно крупнее остальных, она вонзила зубы в одну из обожженных шей. Что за... Обугленная часть была разом откушена, и на ее месте уже отрастала новая голова. Это плохо! Гидра не может отрастить головы из обожженных обрубков шей, но если она откусит обработанные огнем места, то снова сможет регенерировать. Не дайте ей восстановиться! Издав боевой клич, Эленалис первой бросилась туда. Она вонзила свой гладиус в регенерирующую шею. О, великий морозный защитник, приди туда, где ты нужен. Ударь мутным потоком ледника. Ледяной удар! Магия ударила в шею, из которой уже росла новая голова, едва не задев Эленалис. Кусок льда, вонзившись в нее, начисто срезал новую зарождающуюся голову. Шея принялась извиваться, разбрызгивая повсюду кровь, так напоминающую свежий гранатовый сок. Рокси! О, малая зарева, благословенное величие! Разгорись же блистательно, поток пламени! Рокси, последовавшая за Эленалис, выпустила поток пламени. Хотя чешуя и ослабила силу магии, ударившей в Гидру, шея задымилась и обуглилась. Отлично! Пол устремился вперед. Однако Гидра не стала опускать шею. Напротив, она подняла свое большое тело. Ее головы взвылись как можно выше, почти достав до потолка, и уставились в мою сторону. Осталось всего три головы. Неужели я боюсь? Нет, это что-то другое. Это не чувство страха. Это предчувствие опасности. Будьте наготове, сейчас что-то произойдет! Хорошо! Отозвался Пол. Это только моя интуиция, хотя нет. Скорее, это результаты накопленного опыта. Я уже видел как-то такую похожую позу. Это напомнило мою схватку с бродячим драконом. Он точно так же поднялся перед тем, как использовать огненное дыхание. Она собирается дохнуть огнем! Все соберитесь вокруг меня! Хорошо! Пол быстро попятился на несколько шагов, оказавшись прямо передо мной. Эленалис и Талхан поспешили за ним, перекатившись ко мне. Рокси прыгнула и крепко обняла меня сзади. Я начал создавать воду. Плотную стену воды. Сразу после того, как водная стена встала перед нами, Гидра дохнула. Все три оставшихся главы разом выпустили целое море пламени. Оно устремилось на нас и ударило в водную преграду. Все помещение сразу заволокло паром, температура сильно подскочила. Пламя дракона славится своей ужасающе высокой температурой. Оно способно плавить сталь и даже испарить небольшое болото за пару мгновений. А в этот раз пламя исходило сразу из трех глоток. Ни один обычный маг не сможет справиться с таким мощным огнем. Если пять, нет, 10 магов вместе одновременно сконцентрируются на создании стены воды, то, возможно, они и смогут защититься. Но даже так это будет почти невозможно. Однако мои запасы маны далеки от обычных. Папа! Иду! Пол прыгнул к одной из запустившихся для атаки голов. У этого дыхания есть ограничения на применение. Я не знаю точных причин, но точно понимаю, что дракон не может применять его непрерывно. Возможно, требуется накопить некоторое количество маны внутри тела. Я не знаю. Но я знаю, что огненное дыхание — это последний козырь дракона. И он только что изрыгнул его из всех трех глоток одновременно. Ему понадобится время на перезарядку. Если бы Гидра использовала только одну голову для этого, то, может, она и смогла бы поддержать непрерывную атаку, выдыхая пламя попеременно. Однако Гидра не сделала этого. Может быть, она способна выдыхать пламя только из всех глоток разом? В любом случае, это наш шанс. Пол срезал еще одну голову, и я тут же прижег обрубок. Осталось две. Одна держится на более тонкой шее, а та, что покрупнее, на более толстой. Вторая заметно толще. Тогда оставим ее напоследок. Пап, займись сначала тонкой шеей! Понял! Пол побежал. Эленалис и Талхан, между тем объединившись, стали сдерживать голову на толстой шее. Пол начисто срубил голову. Я тут же прижег обрубок магии огня. Отлично. Осталась всего одна голова. Мы побеждаем. Зайдя так далеко, мы не можем допустить, чтобы у Гидры появился шанс заново отрастить головы. Даже если эта последняя голова неуязвима, все вместе мы сможем что-нибудь сделать. Тот миг, когда я как раз прижигал последний обрубок шеи, Гидра подозрительно дернулась. Я даже не заметил, что это было за движение, хотя мой глаз предвидения не уловил его. Но я так и не понял, что увидел. Эта тварь слишком большая. Идиот! Прежде чем я что-то осознал, Пол отбросил меня прочь. Я ощутил, как что-то огромное пронеслось рядом. Но у нее уже не осталось других голов, хотя... Нет, не совсем. Голов, может, нет, но шеи остались. Теперь Гидра яростно размахивала этими обрубками, словно кнутами. Целых 8 длинных шей. Все покрыты твердой чешуей, острой и шершавой. И словно терка, тут целая куча этих шей. Тело содрогается, разом размахивая ими всеми во все стороны. Руди! Пол снова закричал и пнул меня в спину. Тут же с громким ударом что-то обрушилось совсем рядом. Что-то... Я попытался встать с колен. Оно точно ударило в то место, где я только что стоял, между мной и Полом. Прямо передо мной был громадный глаз. В этом глазу было такое отчаяние. Глаз загнанного зверя. Глаз существа, которое отчаянно пытается найти способ выжить до самой последней секунды. Глаз Гидры. Изо лба у нее начало появляться что-то вроде рога. Рефлекторно я вонзил в этот глаз левую руку. Руку словно обожгло. Века Гидры стремительно опустилась. Века, все тоже покрытое чешуей, захлопнулось словно гильотина. Но я успел сделать выстрел каменной пушкой. Стоило веку Гидры опуститься, как ее голова буквально взорвалась изнутри. Только в самый последний момент она успела дернуться вверх. Вместе с этим я услышал, как что-то с треском сломалось. Рокси! Стараясь терпеть боль, я прокричал имя своего самого надежного учителя. Хотя ее голос был тих, я все равно смог его расслышать. Рокси обожгла шею до черноты, и тварь начала падать. Все огромное тело Гидры с грохотом рухнуло на землю, содрогаясь в агонии. Целая туча пыли поднялась на месте падения обезглавленного тела. Оно задергалось в судорогах. Я прямо чувствую, как последние крохи жизни покидают тело Гидры. Она уже не сможет регенерировать. Последняя голова была уничтожена. Повержена. Она была повержена. Мы сделали это. В этот миг я почувствовал ужасную боль в руке. Когда я посмотрел туда, я пришел в ужас. У меня нет левой руки. Кожа и мышцы были разорваны чешуей века, а кости были сломаны, когда века опустилась. Затем рывком в последний момент Гидра буквально оторвала мою руку. С чавкающим звуком кровь буквально брызжет из поврежденной артерии. Рука... Моя левая рука! Глаз. Моя рука осталась в глазу Гидры. Стоило подумать об этом, и я посмотрел на главную голову. Рокси при помощи огненной магии, вкладывая во все это оставшиеся силы, как раз сжигала все, что от нее осталось. Стоило увидеть это, и я осознал. От моей руки уже ничего не осталось. Даже если я попытаюсь отыскать ее, вряд ли найду. И даже если в результате поисков я найду что-то, что смогу снова присоединить к своему телу, за это время я успею истечь кровью. А мне надо срочно воспользоваться магией исцеления! Чудесный ангел, пожалуйста, одари меня дыханием небес, что является источником жизни. Посланец бога, вдохновленный солнцем и небесами, что ненавидит красный поток. Расправь свои белоснежные крылья и не сойди сюда в море света. Не позволь красному извергаться и дальше сияние исцеления. Мое дыхание рваное и тяжелое. Успокойся, успокойся. Я потерял левую руку, однако Гидра была ужасающим врагом. Возможно, мы все еще легко отделались, что победа обошлась нам всего лишь ценой потери моей левой руки. Если бы в последний момент Пол не помог, я бы точно погиб. Ты спас мне жизнь, папа! Я обернулся, желая отыскать его. Никто не ответил. Все молчат. Эленалис тихо замерла. Талхант хранит тишину. Рокси прикрыла рот. Гису бежит из дальней части зала, весь побледнев. Пол не отвечает. «Папа?» Все смотрят туда, где лежит Пол. Так он упал. Я повернулся к нему. Однако он не упал. Он без сознания. Его глаза пустые. У него не хватает нижней половины тела. «А?» Я просто не могу осознать того, что вижу. «А?» «О, проклятье! Как это случилось?» «Я знаю. Все верно. Ясно. Когда Пол пинком отбросил меня. Ведь в то место, где я стоял, нанесла удар главная голова Гидры. Так что он пнул, отталкивая меня. Он отбросил меня пинком прочь, а сам остался один на один с Гидрой. Ему пришлось пинать изо всех сил, ведь я уже не ребенок. Обычного человека после такого отбросило бы силы отдачи, но Пол фехтовальщик из этого мира. Умелый, способный активировать боевой дух, обладающий отличной подготовкой». Другими словами, даже отбросив меня, сам он остался на месте. «Почему?» Когда я сказал это, глаза Пола ожили. Он встретился со мной взглядом. Пол так ничего и не сказал. На его лице появилось облегчение. Он облегченно выдохнул. На губах выступила рвота и кровь. А потом свет ушел из его глаз. Пол умер. Глава 9. Отец. Часть 1. Стоило Гидре испустить последний предсмертный вздох, кристальная тюрьма распалась. Зенит была жива. Хотя она и была без сознания, она дышала. Повсюду вокруг были разбросаны небольшие осколки магического кристалла и магические камни, бывшие еще недавно защитной чешуей Гидры. А в глубине лежала целая куча разнообразных магических предметов. Если продать все это, можно заработать целое состояние. Но никто не кинулся с ликованием подбирать все это. Я сам был удивлен, как равнодушно и механически я все делаю. У меня было сюрреалистическое ощущение, будто я нахожусь во сне. Я отвечал, если меня что-то спрашивали, но в мыслях была абсолютная пустота. Казалось, это кто-то другой отвечает вместо меня. Я кремировал Пола прямо на месте. Я бы хотел забрать тело с собой и доставить его домой, но, похоже, существовали определенные правила, как поступать с телами погибших в подземелье. Так что я просто сделал так, как мне сказали. После него, как его наследие, осталось всего три вещи. Его металлический нагрудник, его короткий меч, который становился тем острее, чем крепче противник, и, наконец, любимый меч Пола, который он всегда носил с собой. Под воздействием моей огненной магии Пол в мгновение ока превратился в кучу обугленных костей и пепла. Эленалис сказала, что если зарыть его даже в таком состоянии, есть шанс, что он превратится в нежить, в скелета. И я согласился. Так что я измельчил кости, которые собрался взять с собой. Затем я сотворил из земли небольшую урну и сложил туда эти измельченные останки Пола. Я чувствую что-то странное. В моей груди все сжалось, и я никак не могу понять, что же это за чувство. Возвращаемся. По дороге назад я был бесполезен. Мои обычно уверенные шаги были неустойчивы, меня шатало. Хотя если появлялись враги, я и уничтожал их магией, но не будь рядом Рокси, я наверняка наступил бы в ловушку телепорт. Но даже когда я совершал ошибки, никто не ругал меня. Ни Эленалис, ни Рокси, ни Талхант, ни Гису. Никто ничего не сказал. Не было даже слов утешения. У них просто не было слов. Мы выбрались из подземелья на третий день. Все это время все по очереди несли Зенит. Даже в моменты самых напряженных боев Зенит не просыпалась. Хотя это и беспокоит меня, раз уж она дышит, я по крайней мере уверен, что она жива. Я даже не помню, что мы рассказали тем троим, что ждали нас в городе. Конечно, Элина Лис и Гису подробно все объяснили. Я же ничего не мог сказать. Что я вообще мог сказать? Ничего. Шара разрыдалась, а Вера в шоке упала на колени. Даже видя подобное, я ничего не сказал. Реакция Лилии была другой. У нее всегда такое невозмутимое лицо, но даже скрывая свои собственные чувства за этой маской, она посмотрела на меня, подошла и крепко обняла. Эти объятия сказали мне куда больше, чем любые слова. Тебе пришлось тяжело. Спасибо тебе за все твои усилия. Можешь оставить остальное мне. Пожалуйста, отдохни немного. Мне же, ощущавшему сейчас лишь пустоту, стоило немалых усилий, чтобы просто кивнуть. Вернувшись в гостиницу, я содрал с себя мантию. В районе плеча она была сильно разорвана. Надо бы зашить. С этими мыслями я отбросил мантию в угол комнаты. Аквахертию, сумку со снаряжением, я кинул туда же на мантию. И мешком рухнул на кровать. Часть 2. Той ночью мне приснился сон. В том сне я выглядел так же, как раньше. Неопрятным, безвольным и толстым. Однако Хитагами тут не было. Как и вообще той белой комнаты. Это просто было воспоминание из моей прошлой жизни. Все верно, просто сон о прошлой жизни. Я не помню точно, когда именно это было, но я вспомнил сцену из того времени. Это была моя прошлая жизнь. Мой дом. Комната, в которой я жил. А затем сон перешел к разговору моих родителей в гостиной. Поскольку это был сон, я не слышал их голосов. Однако, как ни странно, я прекрасно понимал, что они говорят обо мне. А я даже не знаю, из-за чего они умерли. Они оба умерли одновременно, так что не похоже, что речь о болезни. О варе? Или, может, самоубийство? Прямо перед смертью. Интересно, что же они думали обо мне? Как я сам могу думать о себе иначе, как о наглом, безработном, сидящем на шее у родителей? Наверняка они чувствовали раздражение. А может, думали о том, каким же жалким я стал? Но, честно говоря, я не знаю. Я только изредка общался с матерью. Отец же вовсе перестал со мной разговаривать, устав возиться со мной. Думали ли они вообще обо мне перед смертью? Хотя бы немного. А я... Я даже не пришел на их похороны. О чем я вообще думал? Почему? Почему я даже на похороны не пришел? Мне было страшно. Даже если это были похороны родителей, я просто не мог стоять под всеми этими взглядами и горевать о них. Остальные бы смотрели с презрением, осуждением и враждебностью на такого паршивого сына. Конечно, это не все. Я вовсе не такой уж хороший человек. На самом деле, в тот момент я вообще не думал, что смерть родителей – это какое-то печальное событие. Я не считал это горем, потому что не думал, что родители вообще любили меня. Чувство «это плохо, как я теперь буду жить» было куда сильнее, чем горечь от смерти родителей. Я не могу отрицать этого. Я не собираюсь оправдываться, просто так оно и было. Оказавшись между молотом и наковальней, я потерял последнее свое пристанище и был без всякой подготовки брошен в океан жестокой реальности. Каждый хотел хотя бы раз или два сбежать от этого мира. Хотя я и сожалею об этом, меня сложно винить. Но, по крайней мере, я должен был пойти на похороны. Я просто не могу понять, о чем же я думал в то время. Я должен был хотя бы в последний раз увидеть лица своих родителей. Я должен был коснуться их останков. Что было написано на лице Пола в его последнее мгновение. Он не улыбался. Он не выглядел удовлетворенным. Однако на его лице читалось явное облегчение. О чем он хотел сказать перед смертью? Какие лица были у моих прошлых родителей, когда они умерли? Почему? Почему я не пошел увидеть их? Ох, как же сильно мне хочется вернуться и увидеться с ними в последний раз. Часть 3. На следующий день. Пробуждение было ужасным. Пустота внутри и нежелание ничего делать охватили меня целиком. И все же кое-как мне удалось справиться с этим и встать. Я отправился в соседнюю комнату к Лилии и Зенит. Увидев меня, Лилия посмотрела на меня с удивлением. «Рудаус-сама, вы хорошо себя чувствуете?» «Более-менее. Разве не будет проблемой, если я продолжу отдыхать?» «Все хорошо, даже если вам, Рудаус-сама, понадобится отдохнуть подольше, никто не станет возражать». «Возможно, стоило последовать совету Лилии, вернуться в спальню и попробовать еще отдохнуть. Однако меня охватило беспокойство, что если я срочно чем-то не займусь, то просто сойду с ума. Мне необходимо двигаться». «Прошу, позвольте мне остаться здесь». «Ну, хорошо. Пожалуйста, садись». В конце концов, я решил проверить состояние Зенит вместе с Лилией. Какой день Зенит уже спит вот так? 3 дня в лабиринте, 1 день в Лапане, так что уже 4-й день. И она еще не проснулась. Неважно, как долго я смотрю на нее, кажется, что она просто спит. Хотя она и проспала уже много дней, я не чувствую, что она истощена. Скорее, у нее очень даже здоровый вид. Именно так и выглядела Зенит в моих воспоминаниях. Ну, может, лишь стала чуть-чуть старше. Ее щеки и руки теплые на ощупь, а когда я приблизил ухо к губам, я почувствовал и услышал дыхание. Просто она еще не проснулась. Может быть, на это понадобится еще некоторое время. Но если она так и останется в этом состоянии, разве она не ослабнет и не умрет? Я сразу подумал о чем-то подобном. Однако не стал говорить этого вслух. Есть вещи, которые говорить можно, а есть те, которые явно не стоит. Лилия и я вместе тихо наблюдали за Зенит. Иногда приходили поговорить Вера и Шера, но о чем именно они говорили, я не запомнил. Я поел вместе с Лилией. Я не испытывал особого голода, и еда просто встала мне поперек горла. Когда я попробовал запить ее водой, меня чуть было не вырвало. До самого полудня в состоянии Зенит не было никаких изменений. А потом мы с Лилией увидели, как Зенит медленно приподняла веки и негромко простонала. В тот момент в комнате была Лилия, Вера и я. Вера тут же бросилась звать остальных. Я же внимательно наблюдал, как моя мать пытается подняться. Обычно, когда кто-то проспит несколько дней, потом тяжело даже сесть. Однако Зенит села самостоятельно, лишь с небольшой помощью Лилии. «С пробуждением, госпожа!» С улыбкой заговорила Зенит Лилия. Зенит, поднявшись, посмотрела на Лилию странно замутненным взглядом. Раздался голос Зенит. Такой знакомый мне голос. Если подумать, этот голос был первым, что я услышал, родившись в этом мире. Голос, слушая который, чувствуешь настоящее душевное спокойствие. Я почувствовал облегчение. Пол погиб. Но человек, которого он так отчаянно пытался спасти, жив. Она жива и в безопасности. Мы выполнили последнюю волю Пола. Когда она узнает, что Пол умер, Зенит будет горевать. Скорее всего, она будет плакать. Но, по крайней мере, Зенит сможет разделить это горе на троих. Со мной и Лилией. Мама. Нет, сейчас не лучшее время рассказывать об этом. Когда она немного придет в себя, она сможет успокоиться и лучше понять о случившемся. Так будет лучше всего. Лучше всего рассказать обо всем не спеша и по порядку. Не думаю, что будет разумно внезапно сталкивать ее с суровой реальностью. Разве первая встреча с Зенит за столь долгое время не должна стать приятным событием? Взгляд Зенит был полон недоумения. Она оттолкнула меня. Она забыла меня. Ничего не поделаешь, это то же самое, что и с Рокси. Поскольку прошло много времени, я сильно изменился. Может, это и потрясло меня, но впоследствии это станет просто забавной семейной историей. Госпожа, это Рудеус. Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как вы виделись с ним в последний раз. Зенит рассеянно посмотрела на меня. Потом перевела взгляд на Лилию. В глазах моей матери отразилось ее лицо. Взгляд Зенит снова стал растерянным. Глаза Лилии широко распахнулись. Что-то странное тут происходит, определенно странное. Слишком уж безэмоциональный вид у Зенит. Это здорово, что после долгого сна она еще владеет своим телом и ей удалось встать. Но, возможно, что-то еще случилось. Она даже не говорит, только стонет. Ее поведение. Казалось, что она не помнит Лилию. Я могу понять, почему она не узнала меня, но почему она не узнает Лилию? Лилия, конечно, тоже стала немного старше, но не настолько, чтобы сильно измениться. Даже ее одежда и прическа остались теми же, что и всегда. Ее голос слаб, глаза затуманены, не может внятно разговаривать. Она не узнает нас. Госпожа, неужели вы... Неужели вы? Смысл этих слов не надо даже объяснять. Это же ложь, да? Как она могла утратить разум? Мы с Лилией пытались разговорить ее, и мы пришли к одному заключению. Хотя Зенит реагирует на наши голоса, она не может ответить словами. Возможно, она даже не понимает то, что мы ей говорим. Рудеус сама. Госпожа. Она потеряла... Зенит потеряла все. Воспоминания, знания, опыт, все те вещи, что и формируют личность человека. Она стала инвалидом. Она уже не помнит Пола. Она не помнит Лилию или меня. Почему? Как? Из-за чего она стала такой? Она ничего не помнит. Иными словами, она не будет горевать из-за смерти Пола. Мы не сможем разделить эту скорбь с Зенит. Теперь это отчетливо понятно. Мое сердце было сломлено. Часть 4. Интересно, сколько уже прошло дней с тех пор? Мое чувство времени притупилось. Я снова и снова ложусь, снова и снова просыпаюсь. И так повторялось уже множество раз. Когда я сплю, мне снится смерть Пола. Пол сражается с Гидрой. Гидра размахивает обрубками шеи. Пол отталкивает меня, чтобы я избежал атаки, а потом Гидра бросается на нас, а Пол на нее. А вот я двинуться не успеваю. Пол пинает меня со всей силы, отбрасывая прочь. Голова Гидры врезается в землю прямо передо мной. А потом я вскакиваю. Вскакиваю только для того, чтобы понять, что это все сон, и снова падаю на кровать. У меня нет сил, чтобы даже встать. Моих сил хватает лишь на горячечные мысли, и все они только о Поле. Пол, этот парень, он вовсе не был образцом для подражания. Он был озабоченным Дон Жуаном, самовлюбленным позером. Он с трудом переносил трудные времена, ища утешения в бутылке. Конечно, как отец, он полностью провалился. Но я любил его. Но это была другая любовь. Любовь к Полу была совершенно иным делом. Пол скорее был другом, таким, каким мнительные родители зовут плохой компанией. Хотя психологически я был старше, Пол куда больше испытал на собственной шкуре. Даже учитывая все накопленные знания из прошлой жизни, все-таки последние лет 10 я провел, не выходя из дома. У Пола было куда больше реального опыта. Но все не важно. Не важно, какая там была разница в возрасте. Когда я разговаривал с Полом, у меня было чувство, что он такой же парень, как и я. Я никогда не видел в нем отца. Даже когда я был ребенком, я никогда о нем так не думал. Но Пол изо всех сил старался воспитать меня правильно, как своего сына. Сына, который на самом деле был жалким 30-летним мужиком, который с какой стороны ни взгляни вел себя странно и вызывающе. Но Пол всегда смотрел на меня как на члена своей семьи и никогда со стыдом не отворачивался от меня. Были некоторые моменты, которые выходили за рамки отношения отца и сына, но даже тогда он всегда видел во мне близкого человека. Он ни разу не отнесся ко мне как к какому-то чужаку. До самого конца я оставался для него сыном, и он видел во мне только сына, обладающего необычайной силой. Порой мы серьезно ссорились, но всегда, этот парень всегда оставался моим отцом. Хотя много всего случилось, нам многое пришлось пережить, но он всегда оставался мне отцом. Защищал меня до самого конца. Как истинный отец, он до конца защищал своего ребенка и пожертвовал всем, чтобы спасти меня. Потому что это естественный поступок для настоящего отца. И из-за этого он погиб. Это странная история. Мне, кто не был ребенком, Пол стал настоящим отцом. Пол, у которого было двое настоящих детей. Не фальшивок наподобие меня, а настоящих, родных детей. В отличие от подделки вроде меня, чья душа была перенесена из другого мира, у него было две послушных очаровательных дочери, Норна и Аиша. Если и стоило кого спасать ценой жизни, то это их. И разве у тебя не было двух жен? Зенит, которую ты искал столько лет и наконец-то нашел, и Лилия, которая изо всех сил поддерживала тебя во время этих поисков. Две жены и две дочери. Всего четверо человек. Как ты мог оставить их, Пол? Разве не они самые важные в мире люди для тебя? Но для Пола... Возможно, я тоже был одним из них. Две жены, две дочери и единственный сын. Все пятеро были одинаково важны для него. Хотя я и не считал никогда этого парня отцом. Но он обо мне думал совсем иначе. А, дерьмо! Ну какого же? Пол! Прошу. Прошу, прости меня. Сколько раз ты говорил это? Руди, я отношусь к тебе как к мужчине. Верно, как к мужчине. Я даже женился, купил дом, принял под опеку сестер и чувствовал, что стал независимым. Я пришел тебе на помощь, даже сыграл не последнюю роль в группе, исследовавшей подземелье. Все ради того, чтобы доказать свою независимость. И что ты думал, видя это? И в самом конце все равно пришел мне на помощь, даже если ценой стала твоя собственная жизнь. Что ты хотел сказать мне тогда, перед смертью? Ну почему? Проклятье, почему? Почему ты все равно бросился защищать меня? Того, кто уже стал независимым. Когда я вернусь к Норна Аише, как я расскажу им о тебе? Как я объясню, как же это случилось? И состояние Зенит. Что я могу сделать для нее? Как мне вообще жить дальше и что делать? Можешь ли ты мне подсказать, Пол? О чем ты вообще думал в конце? Дерьмо! Ожидал ли ты, что погибнешь? А проклятье! Как я мог позволить тебе умереть, Пол? Прямо тогда, когда все тревоги были уже почти позади. Если бы ты только остался жив, мы бы вместе могли бы справиться со всем. Ага. Это бесполезно. Меня переполняют горечь и печаль. Слезы хлынули неудержимо. В жизни... Нет, в моей прошлой жизни я не заплакал, даже когда мои мать и отец умерли. Я даже не слишком огорчился, но когда умер Пол, я заплакал. Это горечь. В это невозможно поверить. Парень, который не должен был исчезнуть, исчез навсегда. Пол. Отец. Он был мне отцом. Пусть даже я никогда не считал его им, такой же, как и родители из моей предыдущей жизни, он был мне настоящим отцом. Часть 5. Я думаю и думаю. Плачу и плачу. Я так устал. Я ничего не хочу. Снова в летаргии я не выхожу из этой одинокой комнаты. Пусть даже я осознаю, что многое нужно сделать, я просто не могу собраться с силами. Моих желаний и сил не хватает даже на то, чтобы просто выйти из комнаты. Я сплю, просыпаюсь, сижу. Я даже не меняю позы. Так и проходят дни. Лилия и Леналис время от времени заходят проверить меня. Они о чем-то со мной разговаривают, но я даже толком не понимаю, о чем. Они словно говорят на другом языке, смысл не достигает моего сознания. И даже если бы понимал, вряд ли бы ответил. Мне нечего им сказать. Предположим, что я, например, лучше бы умел обращаться с мечом. Настолько, что даже мог сам бы отрубить голову этой гидре. Погиб бы Пол тогда. Мы бы вместе с Полом рубили головы, а потом мы вместе с Рокси прижигали бы раны. Если бы я и правда был на это способен, бой прошел бы куда легче, чем на самом деле. Или если бы я мог овладеть боевым духом, тогда я просто бы успел вовремя увернуться. Я бы уклонился от атаки Гидры, и Полу бы не пришлось меня защищать. Или если бы я вовремя образумил Пола, и мы бы вернулись в город для подготовки, мы бы не спеша все вместе отработали бы стратегию, продумали бы хороший план, как проще справиться с Гидрой. не просто сразу импульсивно бросились бы в бой, а составили бы полноценный план. Если бы у нас был другой план, или бы мы просто продумали бы его хоть немного лучше. Однако уже слишком поздно. Пол погиб. Я больше уже никогда не увижу лица своего умершего отца. Что бы я там ни придумал сейчас, уже слишком поздно. Глава 10. Двигаться дальше. Часть 1. Таверна. Четверо мужчин и женщин сидят за столом. В суете и шуме таверны только здесь царила мрачная атмосфера. На лицах всех четырех лежала тень. «Итак, Пол умер», — прошептала себе под нос женщина с роскошными золотистыми волосами и длинными ушами, Эленалис. «Да, умер», — отозвался мужчина из демонической расы с обезьяньим лицом Гису, смотря в свою кружку. «Он умер, защищая своего сына. Это было его истинным желанием», — казалось бы, беззаботно произнес мужчина-гном с густой бородой Талхант. Но в его голосе чувствовалось напряжение. И хотя он прикончил уже немалую часть своей любимой выпивки, не было ни одного признака того, что он напился. «И Зенит тоже в таком состоянии. Пол вряд ли бы обрадовался». После слов Гису Талхант умолк и уткнулся в свою кружку. Зенит стала калекой. Все они испытали от этого немалый шок. Именно потому, что они близко знали Зенит как живую яркую девушку, шок для них оказался особенно большим. Однако они все были искателями приключений. Все они не раз сталкивались со смертью. Даже если бы Зенит умерла, они стерпели и приняли бы этот факт. «Ну, она жива. Возможно, еще есть шанс вылечить ее». Были рассказы о том, как люди становились калеками из-за яда монстров. Если перерубить шею или раздавить голову, даже маги исцеления божественного уровня не способны излечить такие раны. «Даже если она сможет снова ходить, научиться говорить, ее воспоминания уже не вернуть». Полностью отвергла Эленалис такую идею. «Что, Эленалис? Похоже, ты много знаешь об этом». «Так и есть». Эленалис не стала вдаваться в подробности. Она прожила куда дольше, чем Талхант или Гису. Она сказала, что уже видела случай, похожий на этот. Вот почему она знает это. Видимо, не желая терять последние остатки надежды, Талхант не стал уточнять дальше. «Но главная проблема теперь в его сыне», — сменил тему Талхант. «Да». Услышав это, все вздохнули. Рудеус Грейрот, сын Пола, уже целую неделю не покидает своей комнаты. «У этого парня совсем не осталось энергии, он не хочет ничего». «Как будто он и сам стал инвалидом». Соглашаясь, отозвались Эленалис и Гису. Рудеус замкнулся в своей раковине. Даже если заговорить с ним, он не отвечает. Совершенно пустым взглядом он лишь механически кивает в ответ. «Руди был сильно привязан к Полу», — мягко прошептала девочка из демонической расы с синими волосами, Рокси Мигурдия, молчавшая до сих пор. Перед ее глазами встали сцены из прошлого, как еще очень молодой Рудеус учился фехтованию у Пола. Сколько бы Пол ни побеждал, какое бы разочарование ни отражалось у Рудеуса на лице, он продолжал тренироваться с мечом. У этого мальчика была целая куча талантов. В глазах Рокси это все были счастливые сцены отца, обучавшего своего сына. Для нее, никогда не имевшей ничего подобного, это были картины настоящего семейного счастья, которым она могла лишь позавидовать. «Ну, чувство старшего можно понять. Но правильно ли оставлять все вот так?» «Верно». Рудеус ничего не ел с того самого дня. Хотя ему и предлагали поесть, он только механически кивает и ничего не ест. Хотя он и пьет воду, очевидно, что с каждым днем он становится все более изможденным. Глаза потускнели, щеки ввалились. Такое чувство, что тень смерти пала на него. Если просто оставить его в таком состоянии, он и правда может умереть. Все тут думали так. «Мы должны как-то взбодрить его». После слов Рокси Гису бросил взгляд на Эленалис. «Эй, разве ты всегда не делала это в такие моменты?» «Я не буду делать этого», — категорично отозвалась Эленалис. Единственный, кто не понимал, что это за «это», была Рокси. «А чего вы не будете делать?» Гису и Талхан переглянулись, но молчали. Рокси недоуменно нахмурилась. «Эленалис, у вас есть какой-то план? У меня нет». Отозвалась Эленалис, явно желая побыстрее закрыть эту тему. «Ну, это...» Гису смущенно поскреб щеку. Талхант принялся потягивать пиво, явно уделяя процессу излишнее внимание. Но это... В такие моменты, чтобы забыться, мужчинам стоит расслабиться. Расслабиться? Мужчины эгоистичные существа, им достаточно напиться, покувыркаться с девушками, наесться от души, и они снова станут ощущать всю прелесть жизни. Им сразу станет лучше. Ясно. Даже Рокси наконец начала понимать, о чем речь. Если уж речь идет об Элинале, пожирательнице мужчин, сразу понятно, что ей предложили сделать. Ясно. Мужчины такие существа. Ясно. Ясно. Рокси мигом спрятала прозовевшее от смущения лицо. Мужчине нужна женщина, когда он в депрессии. Кажется, она уже слышала что-то подобное. Это особенно актуально для наемников, которые до и после серьезного боя покупают себе девочек, чтобы заглушить страх. Даже среди искателей приключений многие, чудом избежав смерти, сразу отправляются в ближайший бордель. Однако при одной мысли, что Рудеус и Элиналис будут спать вместе, Рокси ощутила сильнейшую депрессию. Элиналис, разве вы сами не говорили тогда, что вы отлично умеете утешать мужчин с разбитым сердцем? Я и правда говорила это. Рокси задумалась. Элиналис, очевидно, очень хороша в этом. У нее были бесчисленные связи с мужчинами на постоянной основе, и она слышала, что ее техника просто превосходна. Кто-то настолько опытный и красивый, как она, вполне может снова поставить Руди на ноги. Хотя это и мучительно, но тут уже ничего не поделаешь. А вообще это необычно. В нормальных условиях ты бы уже давно утешала старшего. На Рудеуса в его текущем состоянии даже смотреть было невыносимо. Даже Элиналис отчаянно хотелось помочь и утешить его. Однако она понимала, если она сейчас воспользуется горем Рудеуса как поводом, чтобы заняться с ним любовью, то что они будут делать, когда вернутся домой? Предав Клифа, предав Сильфи, Рудеус просто не примет такого. Даже у меня есть люди, с которыми я просто не могу этого сделать. А почему вы не можете сделать этого с Руди? Рокси уставилась на Элиналис. Даже при том, что Руди сейчас так страдает. Но... Начала было говорить Элиналис, а потом осознала. Рокси ведь еще не знает. Потому что жена Рудеуса моя внучка. Кружка со звоном ударилась о стол. Ее содержимое расплескалось, и она скатилась на пол. А? Руди женат? Да, он женат. И у него скоро будет ребенок. Ясно. Но это было очевидно, да? Руди же уже в таком возрасте, и... Не в силах скрыть свою дрожь, Рокси подняла упавшую кружку с земли. Затем, желая залпом выпить содержимое, она поняла, что все разлилось, и заказала еще одну. А, пожалуйста, налейте мне самого крепкого, что у вас есть. Рокси сидела с ошеломленным видом, округлив глаза и скрестив руки. Женат? Рудеус женат, да? Это естественно, да... Пробормотала она про себя. Вспоминая, как она вела себя в подземелье, она стиснула зубы. Она подумала, что Руди свободен, поэтому проявила инициативу. Она хотела произвести на него впечатление, но, похоже, ее даже не воспринимали всерьез. Она была просто знакомой. Не более. Она, должно быть, выглядела настоящим посмешищем, увиваясь вокруг него. Ей хотелось заорать «Почему никто мне ничего не сказал?» Но она постаралась затолкать свои жалобы себе обратно в глотку. Сейчас не время думать о себе. Но ведь даже если он женат, это ведь ради того, чтобы помочь ему. Если всего один раз, то это ведь нормально. Рокси даже не понимала толком, что она сейчас говорит. Ей просто отчаянно хотелось, чтобы с Рудеусом опять было все хорошо. Может и так, но я не буду этого делать. Отозвалась Элиналис с явной примесью сожаления. Даже видя ее расстроенное лицо, Рокси не могла понять, о чем она сейчас думает. «Вот, держите!» «А, спасибо!» Принесли выпивку, которую заказала Рокси. Она задумчиво взболтала содержимое кружки, а потом выпила все залпом. Горло буквально обожгло, но вкус был потрясающим. Это только доказывало, как нуждался сейчас в этом ее организм. «Кроме того, для меня, Рудеус...» Элиналис замолкла. «Но даже если я не могу этого сделать, разве не может Гису просто сводить его в ближайший бордель?» «Не думаю. Заняться любовью с кем-то, кого он даже не знает, сомневаюсь, что это поможет Рудеусу почувствовать себя лучше». «Но, выходит, этому ребенку сейчас отчаянно нужен кто-то надежный, кому он сможет открыть свое сердце». «Тогда Лилия?» «Как я уже сказала...» «Да я понял, не кипятись!» Сердце Элиналис было охвачено сомнениями. Ей не хотелось разрушать брак Сильфи, однако очень хотелось помочь Рудеусу. Если она займется с ним любовью, то, несомненно, сможет помочь ему снова взбодриться. Она была в этом уверена. Однако она была уверена и в том, что это будет ошибкой, которую уже невозможно будет исправить. Будь это обычная ситуация, она просто разыграла бы из себя злодейку. До сих пор она делала так уже множество раз. Однако ей не хотелось предавать Клиффа. Она просто не могла сделать этого. Затем наступила тишина. Раздавался только звук поглощаемого алкоголя. Никто не рискнул окликнуть эту мрачную четверку. Мертвая тишина воцарилась здесь. «В любом случае, я не хочу, чтобы он стал подобием Зенит. Я хочу, чтобы старшой побыстрее пришел в себя, и мы смогли уже распрощаться с этим городом!» В ответ на слова Гису остальные трое вздохнули. «Ты прав». Они все устали. Прошло уже 6 лет. 6 долгих лет. 6 лет прошло с катастрофы Маны. Это определенно не маленький промежуток времени. Они прошли по всему центральному материку, пересекли демонический континент, проделали весь путь до континента Бигариту и, наконец, покорили подземелье телепортации. Это были трудные и тяжелые времена. Впрочем, было и немало хорошего. Да, действительно, этот инцидент с массовой телепортацией стал поистине несчастным случаем. Но для них это было не только несчастьем. Их давным-давно распавшаяся группа снова понемногу собралась вместе. Элиналис и Талхан снова объединились, Гису присоединился к Полу, Пол и Талхан снова поладили, и, наконец, даже Элиналис и Пол снова стали сражаться бок о бок. Хотя они и думали, что эти времена уже никогда не вернутся, они снова объединились в одну команду с Полом. После спасения Зенит они бы отыскали Гислан и хорошенько выпили бы вместе. Вот о чем все думали. Однако Пол погиб. После этого на них окатила усталость, которую сложно описать словами. Словно все разом было разрушено, обратившись в ничто. Безнадежность. От того, что все, чего они достигли, было безжалостно втоптано в грязь в самом конце. Так что не только Рудеус тут ощутил настоящее отчаяние и бессилие. «Ну, Рудеус ведь сын Пола и Зенит. Сейчас, может, он и в депрессии, но скоро он и сам придет в себя». «Надеюсь, ты прав». В ответ на слова Талханда двое из присутствующих слабо кивнули. Они знали, Рудеусу сейчас нелегко, но ему уже 16, он больше не ребенок. Может, оно сейчас и сжимается от боли, но его сердце принадлежит замечательному взрослому. Все рано или поздно сталкивались со смертью. Кому как не искателям приключений знать об этом. Однажды ваши родители умрут. Все проходят через это. Вот почему Рудеус в конечном итоге тоже справится. Единственным человеком, что не кивнул, была Рокси. Она ясно помнила о том, что произошло когда-то давным-давно. Часть 2. С точки зрения Рудеуса. Когда я посмотрел в окно, была уже ночь. Я бездумно сел в кровати. Сколько дней уже прошло с тех пор? Это не имеет значения. Неважно, сколько прошло дней. Внезапно раздался стук в дверь. «Руди, могу я войти?» Подняв глаза, я увидел Рокси, стоявшую рядом. Полагаю, я просто оставил дверь открытой. «Учитель...» Такое чувство, что целая вечность прошла с тех пор, как я говорил в последний раз. Мой голос был таким хриплым, что я даже не знаю, поняла ли меня Рокси вообще. Рокси шагнула ко мне. Она выглядит как-то странно. Интересно, почему? А, ясно, на ней нет привычной мантии. На ней только тоненькая ночнушка и трусики. Как необычно. «Прошу прощения». Произнеся это твердым тоном, Рокси присела рядом. Несколько секунд мы просто молча сидели рядом. Затем, словно подбирая слова, Рокси прошептала. «Чтобы развеяться, не хочешь прогуляться со мной? Но здесь много всяких магических предметов, которых не найти на других континентах. И если мы осмотримся здесь, это может быть довольно весело». «Нет, я не в настроении». Ясно. Прости. Приглашение от Рокси. Я понимаю, что она пытается подбодрить меня. Обычно я побежал бы за ней, как ручная собачка, однако прямо сейчас я ничего не хочу. Даже помощи Рокси. Мы погрузились в молчание. Наконец Рокси, осторожно выбирая слова, вновь прошептала: «Очень жаль, что такое случилось с Полом и Зенит». «Жаль. Неужели можно описать все это чувство одним лишь словом «жаль»? Но все-таки для Рокси это чужие проблемы». «Я хорошо помню те времена, когда мы впятером жили в Буэне. Для меня, пожалуй, это было самое счастливое время в жизни». Тихо произнесла Рокси, взяв меня за руку. Ее рука такая теплая. «Когда я была искательницей приключений, смерть близких людей не была для меня редкостью. Я могу понять твою боль, потому что сама проходила через это». «Прошу, не лгите. Я уже встречал родителей Рокси прежде, и они оба были живы и здоровы. Я не слышал, чтобы у них были другие дети». «Разве ваш отец и мать не в порядке?» «Но когда я виделась с ними в последний раз несколько лет тому назад, они оба были в порядке. Они могут прожить еще сотню лет». «Тогда ты не можешь понять!» Я почувствовал, как что-то поднимается из самых глубин моего сердца и стряхнул руку Рокси. «Прошу, не говорите об этом так беспечно!» Я почувствовал, как с этим криком последние крупицы энергии покидают меня. Но даже будучи ошеломленной этим, Рокси продолжила тихо говорить серьезным видом. «Тело погибшего человека я встретила, когда только начала свой путь искательница приключений. Он был со мной в одной группе, и он обучал меня всем основам. Хотя он и не был мне родственником, я относилась к нему как к старшему брату. Он погиб, защищая меня. Я тоже тогда впала в депрессию. Вот почему я могу хотя бы отчасти понять, о чем ты думаешь». «Все-таки ты не понимаешь. Ты не знаешь, что мои чувства мечутся сейчас между воспоминаниями из прошлой жизни и нынешними событиями. Честно говоря, я и сам не могу их толком понять. Пусть даже я прекрасно понимаю, что Рокси хочет помочь мне прийти в себя, у меня просто не хватает силы воли, чтобы пойти этим путем». «Когда я жила в Бенни, я и правда была очень счастлива. Когда я отправилась в Королевство Асров в поисках работы, я не могла найти никаких вакансий. Так что я отправилась на окраины и там наткнулась на объявление, что нужен учитель. Руди, ты был очень талантлив, а Пол и Зенит так тепло приняли меня. Вы были теми, кто показал мне, что такое настоящее тепло и уют семейной жизни». Говоря это, Рокси посмотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд был чист и искренен. «Для меня вы стали второй семьей». Говоря это, Рокси поднялась на кровати, на коленях подошла ко мне сзади и крепко обняла. «Руди, я хочу разделить с тобой твою скорбь». Я ощутил, как что-то мягкое прижимается к моему затылку. Я мог слышать, как громко бьется сердце Рокси. Это был успокаивающий звук. Интересно, почему, слушая его, я чувствую такое облегчение? Почему, когда я слышу стук ее сердца, я чувствую, что все будет хорошо? И запах. Аромат Рокси тоже окутывает меня спокойствием. В самые тяжелые времена стоило мне вспомнить ее аромат, и он становился для меня надежной опорой. Интересно, почему? Ответ уже вертится на языке. Но я никогда не скажу этого вслух. «Я твой мастер, Руди. Может, я и маленькая, и не самый надежный мастер, но я прожила дольше, чем ты, и я крепкая. Я не возражаю, если ты захочешь положиться на меня». Я сжал руку Рокси, которую так грубо отбросил раньше. Эта ручка кажется такой маленькой, но это просто я вырос. Сжимая эту руку, я чувствую себя увереннее. Интересно, если я стану еще ближе к ней, почувствую ли я еще большее облегчение? «Если разделить на двоих самую жуткую боль, она станет легче». С этими словами Рокси отодвинулась. Инстинктивно я потянул Рокси за руку обратно. А? Ее маленькое тело уютно устроилось у меня на коленях. Наши глаза встретились. Ее слегка сонные глаза были мокрыми от слез. Ее лицо просто пылало румянцем. Губы сами потянулись ко мне. Я положил руку ей на спину и привлек поближе. Сердцебиение Рокси сразу участилось. Она была такой горячей, ее словно в жар бросило. «Все хорошо». «Это она о чем? Что хорошо?» «Когда мужчина в печали, ему надо переспать с женщиной. и я слышала, это поможет ему прийти в себя. И кто ей это сказал? А, наверняка Эллен Алис. Говорить Рокси подобные вещи, тем более в такой момент. С женщинами то же самое. Они тоже хотят забыть о болезненных вещах. Когда Пол умер, это было очень больно. Если ты, Руди, не против, я не возражаю, если ты переспишь со мной. Торопливо произнесла Рокси. Верно, я хочу забыть об этом. Но если это тело не способно... Если тебе это не нравится, ты можешь пойти в бордель. Рокси говорила так, словно искала оправдание. Я всегда восхищался этой девушкой. Если я действительно сделаю это, займусь с ней любовью. Как мне это может не понравиться? Ну, может, я и выгляжу как маленькая девочка, но у меня богатый опыт, и я на многое способна в постели. Мы делаем это только для того, чтобы прогнать депрессию, так что хотя бы разок можем попробовать. Горячечная речь Рокси уже не достигала меня. Я завелся. Одного звука ее сердцебиения хватило, чтобы мне стало куда спокойнее. Как же я почувствую себя, если мы станем еще ближе? Я сам судорожно пытался найти успокоение в подобных оправданиях. А если ты думаешь, что тут нужен кто-то получше, я могу попросить Теленаль... Я повалил Рокси на кровать. Очень грубо. Я выплеснул все накопившееся отчаяние, гнев, жалость. Часть 3. На следующее утро первое, что я увидел, проснувшись, было лицо спящей Рокси. Невинное спящее лицо с распущенными волосами. В тот же миг в уме всплыло: я сделал это. Я вздохнул. Что я теперь скажу Сильфи? Количество моих проблем пополнилось еще одной. Но почему-то я чувствовал, что мой разум наконец прояснился. Как будто все мои тревоги были лишь сном. Я все еще чувствую некоторую депрессию, но я уже выкарабкался с самого дна. Не сравнить со вчерашним состоянием. Интересно, почему? Неужели акт создания новой жизни исцеляет печаль от ее потери? Рокси открыла глаза. Увидев меня перед собой, она вся изогнулась, будто пыталась спрятаться под одеялом. «Доброе утро, Руди», — пробормотала она, застенчиво отворачиваясь. И как оно было?» Спрашивает, как? Я не буду врать. Я так яростно атаковал Рокси этой ночью. Ее слова об опыте оказались откровенной ложью. И даже так она приняла меня всего, даже не жалуясь на боль. За это я ей очень признателен и одновременно чувствую себя виноватым. Для человека, любящего Сильфи, так восхищаться Рокси, я словно нарушаю некоторое табу. Честно говоря, Рокси и правда была миленькой, ей трудно было справиться с моими размерами. И все равно я не могу отрицать, что мне было очень хорошо. Я чувствую себя таким удовлетворенным. Так что я не собираюсь лгать и ранить чувства Рокси. Это было потрясающе. Лицо Рокси тут же залилось очаровательным румянцем. «Большое спасибо... Нет, я не о том. Я хотела узнать, чувствуешь ли ты себя теперь лучше?» «Вот блин, я облажался». «Да. Тогда, если ты обнимешь меня, я буду просто счастлива». «Хорошо». Как и попросили, я нежно обнял Рокси. Тело Рокси было нежным, влажным и немного липким. Все-таки ей пришлось попотеть. Прижимая к себе это нежное тело, я снова услышал стук ее сердца. Он так успокаивает. «Руди, ты такой мускулистый. Ты словно и не маг вовсе». «Я тренировался». Говоря это, Рокси гладила мою грудь и руки. Это выглядело так очаровательно, что даже моя любовь к Сильфи немного пошатнулась. Медленно я отстранился от мягкого тела Рокси, а затем поднялся. Мне очень захотелось ей обо всем рассказать. «Учитель Рокси, ничего, если я спрошу кое-что странное?» «Что такое?» Она, наверное, заметила мое странное настроение. Рокси также поднялась, сев на колени на кровати с серьезным видом. Обнаженная Рокси сидит на коленях на кровати. Поскольку эта картина была настолько эротичной, что это могло плохо закончиться, я отвел взгляд. Прикрывшись одеялом, я заговорил. «Это просто выдуманная история». Начав с такого вступления, я начал рассказывать. Историю одного мужчины, которую встретишь только в фантастике. Мужчина, который стал затворником из-за того, что плохие вещи случились с ним в детстве. Где-то начиная с 20 лет он стал настоящим мусором, живущим за счет своих родителей. Однако однажды его родители внезапно умерли. И он не только не пришел на похороны, напротив, он даже поступил как худший из людей. Видя это, члены его семьи избили его и вышвырнули из дома. Мужчина потерял все, но удача привела его в новые земли, и он решил начать жизнь заново, посвятив себя тому, чтобы измениться к лучшему. Его новая жизнь шла хорошо, и он думал, что будет счастлив, если все и дальше останется так. Но теперь, из-за своей ошибки, он потерял человека, очень важного для него. Из-за этого он снова вспомнил о смерти родителей. И только тогда он по-настоящему начал оплакивать их смерть. Такую историю я рассказал. Чем больше я говорил, тем меньше гноя, казалось, оставалось в моем сердце. Возможно, я только хотел выговориться перед кем-то. Неужели все было настолько просто? Рокси тихо слушала мой рассказ. Она не прерывала меня, просто молча слушала. «Как ты думаешь, что теперь делать этому мужчине?» Рокси молчала. Должно быть, она просто не знает, как реагировать на эту внезапную историю. Она вряд ли поверит, что это все была настоящая история моей жизни. Она мудрый человек, поэтому, скорее всего, считает, что в этом есть какой-то скрытый смысл. «Будь это я бы отправилась на могилу родителей. Не думаю, что это поздно сделать даже сейчас. Так же, как и поговорить с остальными родственниками». «Но могилы и оставшиеся члены семьи очень далеко, до них очень тяжело будет добраться. Возможно, ему никогда уже не удастся вернуться туда. У этого мужчины началась новая жизнь. В новых землях он завел собственную семью, которой он дорожит». «Он не может вернуться?» «Да. Вероятность того, что он уже никогда не сможет туда вернуться, очень высока». Рокси снова погрузилась в молчание. Но на этот раз оно было недолгим. «В таком случае уже ничего не поделаешь. Теперь он должен позаботиться о семье, которая рядом с ним». Слова Рокси прозвучали ужасно банально. Такое может придумать и сказать кто угодно. В этом не было ничего особенного, просто очевидный ответ. «Даже Пол пожелал бы, чтобы ты поступил так, Руди». Рокси прямо сказала очевидное. Само собой разумеющееся. Банальные слова. Слова, которые она сама наверняка где-то слышала. «Просто продолжай двигаться дальше. Все ждут тебя». Но... мое сердце почувствовало облегчение. Да, это обычное дело. И смерть моих родителей из прошлой жизни, и смерть Пола – это очевидно. Просто нет другого выбора, кроме как принять это и двигаться дальше. Теперь я живу в этом мире и буду продолжать жить здесь. Смерть Пола, то, что Зенит превратилась в калеку, беспокойство из-за того, что, вернувшись, мне придется рассказать это нашей семье в северных землях. Тревога из-за того, что я не знаю, что теперь делать. Мое будущее полно тревог и беспокойства. Но я не должен убегать. У меня нет другого выбора, кроме как принять и справиться с этим. Хотя я и не знаю точно, что именно мне теперь делать. Я просто понемногу справлюсь со всем. Разве попав в этот мир, я уже не решил... что свою новую жизнь в этом мире я проживу всерьез. Так что теперь я не должен отступать. Неважно, какие еще трудности ожидают меня дальше, на этом пути я должен справиться со всем. Иначе из этого не выйдет ничего хорошего. Да, я снова осознал это. Но даже пусть я и понимаю, боль это не уменьшает. И все же я чувствую, что смог вырваться из бездны. Учитель. Да. Спасибо вам огромное. Рокси спасла меня. И никаких благодарностей не хватит, чтобы отблагодарить ее за это.